Так. Сегодня у нас второй семинар по экзистенциальной политике. Тема «О дизайне правителя». И, соответственно, сразу переходим к делу. Три части такого обзорного доклада. После каждой из частей можно делать определенный обмен мнениями, задавать вопросы. После каждой из частей мы сделаем так. Но не обязательно. Если, например, там нет вопросов, можно приходить к следующей. Первая часть. Экзистенциальная география. Соответственно, в понятии дизайна есть пространственная составляющая в этом термине. Да, дизайн — это бытие, которое локализовано, да. Немецкое указательное местоимение «да» – это указание места, которое находится между «hier» und «dort», между «здесь» и «там». Вот это промежуточное место, на которое указывает местоимение «места», «да», может быть осмысленно в его соотношении с бытием, как его понимает Хайдеггер. И это «да» сам Хайдеггер определяет следующим понятием. Место дизайна, место зайна, как он определяет. Он определяет его как «das offene», то есть «открытое». «Да» равно «offene» в дизайне. То есть мы можем говорить о существовании такого явления, как открытое место. Место как открытое. Вот это «да». То есть «да» становится не обычным словом из языка, а становится философским словом, как место, как открытость. Но открытость чего? Или открытость чему? Открытость бытия и открытость бытию, поскольку мы говорим о общей неразрывной концепции дизайна. Но я хотел бы обратить внимание на пространственное измерение в понятии дизайна, потому что здесь есть понятие онтологическое, зайн, которое внутри заложено в дизайне, и есть пространственное. Соответственно, если мы обратим внимание на это «да» дизайна, то можно сделать следующий шаг. Сформулировать концепцию экзистенциального места или экзистенциального пространства. Иными словами, мы можем представить себе карту мира наряду с географической, где существуют высоты, низины, моря и континенты, политической, где существуют границы национальных государств, геополитической, где существуют цивилизации, суши и моря, еще и некоторую экзистенциальную карту мира, и осуществить так называемый экзистенциальный мэппинг. Мэп – это карта. Мэппинг – это наносить на пространство некоторые объекты. Превращать пространство в топологическое пространство. В пространство, означающее и геометрически разделенное, различенное. Таким образом, возможна концепция экзистенциального мэппинга. Что это такое? Это значит, что пространство мира есть пространство мест бытия, то есть экзистирующих мест. То есть на самом деле можно представить себе карту мира как карту дизайнов. Соответственно, сама цивилизация, которая определяется на разных уровнях и в разных системах с помощью разных критериев, может быть определена и с точки зрения экзистенциальной. Таким образом, мы получаем понятие экзистенциального анализа цивилизации. Что это значит? Цивилизация как место дизайна. Цивилизация как экзистенциальное пространство. То есть пространство, в котором наличествует бытие и которое является открытым по отношению к этому бытию. Если мы осуществили такую цепочку соотнесений и соответствий между дадазайна, между пространством, между экзистенциальным пространством, и связали это с цивилизацией, то мы можем теперь уже применить к цивилизации тот самый критерий, который Хайдеггер применяет при базовом представлении о дазайне, что дазайн может экзистировать в двух режимах. Eigene und uneigene. Аутентично и неаутентично. Как он сам есть, и так он экзистирует очень редко в моменты пробуждения, и как он не есть одновременно, то есть как он экзистирует противоречия самому себе, хотя это он же самый, один и тот же дазайн, а не два разных явления. Один и тот же дазайн может экзистировать аутентично и неаутентично. Соответственно, мы можем сказать, если рассмотрим цивилизацию как понятие более широкое, чем у Шпенглера, а как синоним культуры, мы можем сказать, что каждая культура-цивилизация может существовать как открытое место своему бытию и как закрытое место. То есть может существовать аутентично Айгене и неаутентично. Соответственно, поскольку Хайдеггер описывает аутентичное существование дазайна через понятие пробуждения, мы можем перенести это на пространство цивилизации или культурное пространство, которое может быть находиться в состоянии пробужденности к самому себе и может быть к закрытости по отношению к себе. Таким образом, мы можем ввести в культурологию и в этот экзистенциальный мэппинг мира понятие аутентично экзистирующая культура или неаутентично экзистирующая культура. Это будет соответствовать тому, рассматриваем ли мы место бытия этой культуры как открытость, в этом случае действительно бытие открывает себя именно в этом месте, именно таким образом, как в данной культуре, или как закрытость. Соответственно, когда культура или место ее существования поворачивается спиной к самой себе, когда она отражает не дазайн, некий его симулякр, не зайн, а некий его симулякр, то есть некоторую неаутентичную копию. Таким образом, можно ввести понятие «la cultura del risveglio», по аналогии с книгой барона Юлиуса Эвола «Доктрина», «La doctrina del risveglio», «Доктрина пробуждения», можно ввести понятие «культура пробуждения» или «пробужденная культура». Каждая культура таким образом в рамках этой экзистенциальной карты мира или экзистенциального мэппинга может быть взята в двух режимах. Мы локализуем так или иначе, ну, например, исламскую культуру, греческую культуру, европейскую культуру, японскую, индийскую, китайскую, русскую культуру. Мы ее локализуем в любом смысле. Мы еще пока не знаем, аутентично она или неаутентично экзистирует, но мы уже можем очертить ее приблизительные экзистенциальные границы. Вот это место русской культуры, вот это место японской, китайской, европейской. Это первое действие мэппинга. Но если мы культуру и цивилизацию понимаем экзистенциально, то мы сразу же можем говорить о том, в каком режиме экзистирует эта культура. Либо аутентично, либо неаутентично. Таким образом, понятие пробужденности культуры, или культура дель ресвелио, культура пробуждения, становится фактом такой экзистенциальной, базовой культурологии и введением к политологии. Теперь следующая тема – это концепция клерой у Прокла. Прокл в своих комментариях к Тимею, и первая часть Тимея, куда он относит диалог Крити, где речь идет об Атлантиде, подробно рассуждает о сакральной структуре пространства. Прокл задумывается над следующим моментом. Почему в некоторых мифах и преданиях рассказывается, что этот город, например, в частности, дан в удел, клерой, удел, жребий, Афине. И потом он говорит, вот Афине он дан, и причем дан в начале, как в этом в диалоге у Платона речь идет о том, а потом тот же самый, той же самой богине Афины был дан в удел Саис, египетский город. Соответственно, где Афину чтили как Изиду, согласно Платону. И вот Прокл задумывается над тем, через понятие клерой, через понятие жребия или удела, как Бог соотносится с местом, с пространством. Это дает проколол основание для развития очень сложной эйдетической модели осмысления в структуре божественности пространства, где речь идет о следующих эйдетических цепочках. По Проклу Бог, один Бог равен 100 ангелам, один ангел равен 100, приблизительно, это условная цифра, 100 демонам, один демон 100 людям. То есть на самом деле существует некоторая вертикальная божественная нить, которая пирамида, которая сводится к световым идеям, над которыми правит апофатический хен, апофатическое единое. К нему же генетически восходят все эти такие струи абсолютного, доходящие вплоть до самой низшей точки, места. И вот это место, оно в некоторых случаях дается чаще всего кому-то из демонов, близким к людям, которые как бы курируют целый ряд людей, демон леса, демон долины, демон гор, демон села, демон какой-то небольшого отряда. Даймон, если говорить, нейтральное, положительное значение, ну, скорее, нейтральное. Это бог низшей категории по Проклу. И вот даймон курирует практически конкретные места, а богам даются некие особые и фундаментальные места в удел. И вот когда Прокл начинает рассуждать, как вечному богу дается временное место в удел, клерои, через некоторое время, и как можно соотнести вечность бога с временностью и переменчивостью подлунного мира, тогда он говорит о следующем. Очень интересная идея, что на самом деле есть два места, два топоса. Один из них является отданным тому или иному богу, той или иной сущности, тому или иному ангелу или даже демону навсегда. И это же самое место может иметь и свое временное бытие. Таким образом, место, топос или хорос, страна, может, одно и то же место может быть рассмотрено с двух точек зрения. Как удел клерои духовной сущности и как нечто изменяющееся. То есть, иными словами, а дальше Прокл подходит вообще к фундаментальной вещи, что место экзистирует, поскольку место в данном случае для нас очень похоже с хайдеггеровской идеей, да, вот здесь, оно экзистирует само, потому что нет такого места, которое не было бы опекаемым демоном, ангелом или даже богом. Соответственно, все места имеют хозяев. Все места имеют хозяев, но экзистируют эти места в отношении своих хозяев двумя принципиальными способами. Они могут быть открыты, пишет Прокл, к своим господам, то есть выражать Бога, и могут не выражать Бога. Отсюда есть представление или ангела, или даймона. То есть существует представление о экзистировании ложном, говорит Прокл, псевдос, место, то есть это лжеместо, а бывает алетея, истинное место, алетея. Но что любопытно, что с точки зрения Прокла это одно и то же место. Место это не два, а адано. Только одно становится открытым для самого себя, потому что место есть печать и последняя граница. То, что Прокл называет проводосом, исхождение из мира принципов в мир материи. И вот когда из мира принципов луч доходит до мира материи, последней точкой и есть место, и есть удел или предел, или жребий этого исходящего из высот онтологии луча. И эта точка имеет два смысла. Открытость, то есть место Бога или даймона, и закрытость. Подлинное место, оно же может экзистировать неподлинно. Типичный Хайдеггер с его пониманием «да». С чего мы начали? Таким образом, мы можем провести эту параллель с хайдеггеровской недуальностью понимания дазайна, который один и тот же дазайн, один и тот же, не два, один, экзистирует аутентично или неаутентично. Точно так же существует одно и то же место, не дуальное место, один и тот же топос. И этим топосом, по сути, по сути дела, является любой топос, любая точка мира. Вот это и есть экзистенциальный мэппинг, доведенный до своей последней логической модели, но теперь уже не в хайдеггерианском контексте, а в контексте прокловской географии. Ну, конечно, вот сейчас переведен первый том комментариев Прокла к Тимею, где подробно эта как раз тема обсуждается. Перевод очень хороший, это редкий случай, когда перевод по-настоящему хороший. Он сделан полностью на основании Фестюжьера с его комментариями, с консультациями. Даже я думаю, что, конечно, консультировались с греческим, но в основном переводили наверняка с французского, и это хорошо, потому что Фестюжер все сложные места тысячи раз продумал. Поэтому на самом деле, ну, заглядываю, конечно, в греческий, я ничего не хочу сказать про Шичалина или месяц перевод. Но, во всяком случае, я вам рекомендую, если вы хотите узнать, поскольку это, подробнее узнать эту тему, поскольку эта идея пространстве, живого божественного пространства применена там к сакральной географии Афины и Атлантиды. И история про Атлантиду и про битву афинян и атлантов, суши и моря, описывается в таких неоплатонических фундаментальных терминах. Но самое для нас важное здесь это понятие места, как место, которое может быть местом подлинно экзистирующим и неподлинным. Одно и то же место может быть истинным и ложным. Одно и то же может быть выражением самого себя и может быть выражением другого. Соответственно, продолжая эту тему, третья часть, это география пробуждения. Мы говорили о культуре пробуждения. География пробуждения в философии иранской Ишрак, у последователей Сакраварди, который говорит о существовании метафизического Востока и метафизического Запада. Что такое метафизический Восток и метафизический Запад? Это экзистенциальные места. Причем это места, которые с точки зрения нашей реальной географии находятся в одной и той же точке. То есть в каждом точке мира, в каждой точке мира, в каждой точке пространства есть Восток и Запад. Что такое Запад в понимании Сакраварди? Вообще философия Ишрака – это философия Востока. Поэтому она делает ставку на Восток. Что Сакраварди говорит, что существует Восток и Запад вещей. Можно сказать так, существует Восток и Запад топосов, мест. Запад, с точки зрения Сакраварди, определяется метафорой западного изгнания. То есть отчуждение, переход вещи или существа от подлинного бытия к неподлинному. Это изгнание в ложное, в псевдо. А Восток и путь на Восток – это путь назад, путь возвращения к истокам, путь к сущности. Соответственно, как в Псалтыре сказано, «Велика отстоят Восток, Востоцы от Запад», как отстоит Восток от Запада, и дальше там метафора библейская, но не в этом дело. Мы понимаем, что Восток и Запад – это максимально возможные формы отстояния друг от друга. И для Сахарварди это тоже две альтернативные, два полюса, максимально разнесенные между друг в отношении друга, но Восток и Запад Сахарварди – это не две точки. Теперь, наверное, уже мы понимаем, что это одна и та же точка. То есть, где находится запад вещей и восток вещей? В одном и том же месте. Если это место, это да, экзистирует аутентично, то это точка востока. Если это место экзистирует неаутентично, с точки зрения псевдос, лже, является лжеместом, если оно не пробужденное, значит, это точка запада. И вот здесь очень принципиальный вопрос, что существуют лжестраны и истинные страны, лжекультуры и истинные культуры. При этом это не две различные культуры, а это одна и та же культура, экзистирующая в двух режимах. То есть Запад – это не то, что находится к Западу от нас. Восток – то, что не то, что находится к Востоку от нас. Это то, что находится здесь и сейчас. И Восток, и Запад. И от того, экзистирует ли дизайн аутентично или нет, зависит от того, находимся мы ли на востоке вещей или на западе вещей. То есть на самом деле в каком-то смысле само место и находящееся в этом месте бытие определяет свою онтологическую локализацию путем пробуждения или непробуждения. Всякий, кто пребывает на Западе, находится в невежестве и в заблуждении. Всякий, кто находится на Востоке, находится в пробуждении и возвращении к своим собственным световым истокам. Поэтому Запад есть фундаментальная метафора лжи. Это не географическое понятие. Это понятие онтологическое, гносеологическое, метафизическое. То есть что такое Запад? Это абсолютное зло, это материя, это ложь, это отчуждение. Запад как концепт для Сакраварди. Что такое Восток? Это свет, восход. Запад – это спуск, запад, упадок, снисхождение, проводос. Что такое Восток? Это эпистрофе, восход, возвращение, подъем. Таким образом, вещь подлинная находится, тоже очень любопытно, любой топос мира, любая вещь находится в центре. Поэтому Прокл, описывая борьбу афинян с атлантами, для него атланты были на западе, это значит, они были в ложном месте, потому что Запад – это место лжи, и то, что находится за пределами геркулесовых столпов за Гибралтарским проливом, это место самого худшего. Но к востоку для Прокла лежал Иран. И вот Персия, с которыми греки все время тоже сражались. Поэтому находка, на мой взгляд, метафизическая находка Прокла в том, что он говорит, на самом деле важен именно центр. Греция находится в центре, между Западом и Востоком. То есть Прокл был евразиец, на самом деле, который говорит, что Греция находится в центре, это не Восток и не Запад. Это и Восток, и Запад, это то место, которое может экзистировать по-западному, и тогда оно уходит в западное изгнание. Тогда оно подвергается атлантическому, натовскому по тому времени, нашествие. Либо может экзистировать аутентично. Тогда, экзистируя аутентично, это срединное место само становится Востоком. Оно не движется на Восток, оно не захватывается Востоком, оно само становится собственным Востоком, собственным Ориентом. Соответственно, дальше Прокл в том же самом пассаже, в комментарии к Критию, показывает, говорит о символизме Афин, и приводит миф о происхождении афинян, который был для греков общим местом. Ну, вот если бы 100 лет назад эту лекцию читали, то я бы, наверное, просто сказал, вспомните легенду о происхождении афинян. Но у нас за это время очень сильно западные тенденции за 100 лет возобладали, поэтому я все-таки напомню, как афиняне представляли свое происхождение, потому что не факт, что как бы мы об этом знаем. Так вот, какой миф о происхождении афинян был в Древней Греции? Считалось, что бог Гефест вожделел богиню Афину. Но богиня Афина была девственной, и поэтому, и вообще не обращал внимания не то, что на бога Гефеста, а вообще ни на мужчин, ни на женщин, а обращал внимание только на войну за справедливость и мудрость, потому что это была богиня мудрости и богиня войны одновременно. И, соответственно, Гефесту ничего не оставалось, как просто наблюдать издалека, вожделея богиню Афину. Но когда его вожделение достигло пика, он не смог сдержаться и оплодотворил землю вместо богини Афины, смотря на богиню Афины. Поскольку он на нее смотрел и именно к ней стремился, то, соответственно, в его формообразующем начале сохранился ее образ. Но он был Гефест, творец форм. Его семя попало в землю, и земля породила афинян, изначальных жителей Аттики, которые таким образом представляли собой такую тройственную модель. В них отражается Афина, это их высший горизонт, потому что зачаты они были в момент любви к прекрасной небесной мудрости воинственной. И поэтому афиняне несут на себе отпечаток, печать, тюпос богини-воительницы. Поэтому они умны и воинственны, поэтому они божественны, так комментирует Прокл. Одновременно у них есть форма. Форма, созданная, приданная им демиургом Гефестом, который был мастером создания разных инструментов. Поэтому они техничны, поэтому они вообще имеют тела, потому что форму придал им именно Гефест. И еще они любят свою землю. Они патриоты, потому что она их родила, потому что земля их в прямом смысле мать. И вот любящую землю, ловкие ремесленники, запечатленный знаком божественной воинственной богини, вот кто такой афинянин. То есть это, по сути дела, самая чистая форма, которую можно себе представить мира. И патриоты, связанные с землей, и оформленные, четко сделанные, как такие аппараты для ведения политической деятельности, и одновременно опечатанные чистотой, мудростью и бесстрашием божественной богини, которая называлась Теаноя Афина, мысль бога Теаноя, божественная мысль, они вот таковы. И по Проклу это просто самое прекрасное. А кто такие предки атлантов? Это титаны, сброшенные в Тартар. Они материальны, они находчивы, они хитры, они обладают колоссальным могуществом, но им не хватает самого главного – божественного отпечатка Афины. Они отличаются тем, что они представляют собой худшую серию. Лучшая серия распространяется на Афины как место богини. Обратите внимание снова – Дазайн, Дазайн, Да-Афина, Зайн, в Афинах. Находится присутствие. Это ее город, это ее Парфенон, это ее храм, это ее да. Она экзистирует, Афина экзистирует через Аттику, через город, посвященный ей. И, соответственно, афиняне и являются она сама. Это тоже ее существование. А над Атлантидой правят титаны. Они тоже покруче, чем люди. Они серьезные, они фундаментальные, но они производят другие формы, они по-другому, их господин другой, их господство другое. И поэтому в Гибралтарском проливе, отделяющем Средиземное море от Атлантического океана, находятся два геркулесовых столпа, на которых было написано «дальше ни шагу», «нек плюс ультра», «дальше нельзя». И вот эта эгида на геркулесовых столпах, она как раз говорила, здесь кончается лучшее, афинское, и начинается худшее, атлантистское, атлантическое. Туда нельзя было, там область ада, за пределами этих столпов, поэтому туда не ходят. Нек плюс ультра. Интересно, что этот символ вы все знаете, потому что это символ доллара современного. Это два столпа, вокруг которых эгида. Но в американском гербе, который взяли взяли американцы этот герб, для того, чтобы показать, они стерли слово «нек». И там написано «плюс ультра». Давайте дальше. За столпы. Соответственно, это символ атлантизма, символ титанизма, символ материальной цивилизации, заведомо помещенный на запад, но на какой запад? На экзистенциальный запад. Это область титанов, а Средиземноморье, Евразия, центр, Греция и все ее излучение историческое – это место богов, место Афины. Соответственно, так у Прокла идея господина места, идея мифологического центра эвитической цепи приобретает пространственный характер. И тоже может быть включен в тот экзистенциальный мэппинг, в ту цивилизационную экзистенциальную карту, о которой мы говорим. Четвертый пункт. Теперь можно обратиться к тому, как эти фундаментальные вещи осознает современная культура. Вот я хотел бы обратить ваше внимание на такую статью, которая на лекцию испанского великого поэта Федерико Гарсия Лорки, который в Буэнос-Айресе он прочитал в 30-е годы, которая называлась «Теория и театр», можно так перевести, «Театро и хуэго дель дуэнде», «Театр и драма дуэнде». Он использует термин «дуэнде», который имеет в испанском языке два значения – «господин» и «дух». «Дух» – хозяин, господствующий над каким-то местом. «Дуэнде» – это «дух места». Именно тот, кто, по сути дела, это тот же самый клерой или экзистенциально понимаемое «да» в нашем первичном анализе. Поэтому он для нас и интересен. И вот как определяет Лорка, что такое дуэнде? Он говорит, что когда мы видим фламенко, танец фламенко, прежде чем женщина начинает его танцевать, она замирает. И на самом деле смысл этого танца фламенко заключается не в том, как она танцует, а в то мгновение, которое отделяет ее от обычного состояния и состояния танца. В этот момент она вытягивается, как гончая собака, вдоль какой-то неведомой совершенно экзистенциальной оси. И когда... И вот она преображается, она изменяется, и потом с ней происходит что-то невыразимое, что заставляет грубых, жестких владельцев коров, стад, мясников превратиться в этом окружении провинциального испанского городка вам жрецов Диониса, которые не просто являются мясниками, колбасниками, а которые приносят сакральные жертвы. Все замирает и преображается. И самые грубые, самые пьяные, такие неопрятные, самые бедные и ненужные участники зрелища танца фламенко, с ними что-то происходит, фламенко. И Лорка говорит, который много путешествовал по испанской провинции, я много раз спрашивал у исполнительниц фламенко и тех людей, которые соблюдают этот танец, что же это такое. И в основном те, которые были откровенны, выпив уже там не первую рюмку, они говорили вот, хриплыми голосами, танцовщицы фламенко говорили, дело в том, что это дуэнде. Мы не можем танцевать, пока не придет дуэнде. Дуэнде это... Также исполнительницы народных песен испанских говорили то же самое, что присутствовал Лорка, описывает такую историю, что в одном кабачке, где в испанском таком забегаловке, вечером, знаете, зеленый такими грубыми простолюдинами, какая-то женщина пела традиционную испанскую песню. И всем очень не понравилось, и какой-то такой хмурый местный алкоголик или почмейстер что-то как-то проворчал. Да, это, конечно, вам не Париж, не кафе Шантан. Может быть, он когда-то вывозили туда, либо он как бы просто слышал от кого-то, что есть такое кафе Шантан. И тогда уязвленная пьяная певица сказала, тогда придется дуэнде. И она вот встрепенулась, застыла, и из нее стали раздаваться звуки, которые просто воспроизвели тотальную абсолютную тишину. Просто было понятно, что сейчас происходит нечто, что не имеет никаких аналогов, что ни в каком кафе Шантане такого не услышишь, потому что пришел дуэнде. И тогда все смолкли и сказали, да, вот это исполнение. Сам Лорка объясняет это феноменом одержимости. Он говорит, что дуэнде это был даймон Сократа. Сократа, который выступал нечасто, но очень по делу и по существу, открываясь изнутри. И дуэнде одновременно был духом места, духом, который не всегда открывает себя, но когда это место экзистирует аутентично. Лорка противопоставляет дуэнде двум понятиям – музе и ангелу. Он говорит, что когда приходит ангел, он приносит свет, человек просветляется. Когда приходит муза, она приносит формы, и человек тогда творит. Но оба, и ангел и муза, приходят извне, согласно Лорке. А дуэнде живет в обители крови. Habitación del sangre. То есть дуэнде не приходит извне. Это не одержимость извне, это одержимость самим собой. Одержимость, которая приходит изнутри этого места, это не посланник из другого лучшего места, это посланник отсюда. Поэтому дуэнде экзистирует только тогда и появляется тогда, когда чувствует запах смерти. Дуэнде это тот, кого привлекает кровь. И кто вступает с человеком в страшную смертельную битву, потому что танец, поэзия, пение, это всегда по-настоящему, который захватывает, это всегда борьба со смертью и проявление дуэнде как вкус смерти. Соответственно, дальше Лорка просто описывает историю с дуэнде в терминах, очень близких к экзистенциализму Хайдеггера, к дизайну Хайдеггера. Он начинает думать о сути Испании, о том, что такое «да» Испании, что такое «вот место Испании», пытаясь понять и определить идентичность испанского, то, что мы сказали бы, дизайна. И тогда Лорка приходит к такому выводу, что такое Испания, то есть осуществляет тот самый экзистенциальный мэппинг, о котором мы говорим. Дальше Лорка говорит, это страна дуэнде, то есть страна, открытая к смерти. Это принципиально. Смотрите, он даже использует этот термин открытое, как открытость Хайдеггера. А бытие к смерти – это есть главная форма существования дазайна как такового. Страна, открытая к смерти, это аутентично экзистирующий топос. Соответственно, это экзистенциальная Испания. Испания как таковая, Испания как она есть. Испания не захламленная там, ни туризмом, ни европейскостью, ни даже такими формальными философскими или социальными моделями. И процитирую несколько фраз из этой лекции Лорки. Он говорит, Испания это страна во все эпохи, это тоже очень важно, как у Прокла, что открытость существует всегда, внутренняя возможность открыть существует всегда, потому что Бог вечен, и если ему дается что-то в удел, ему не может взять, даться, а потом отняться. У Бога ничего нельзя отдать, если ему дали что-то в качестве надела, это его надел, и больше никто никогда не смеет у этого Бога ничего отобрать. Испания – это страна во всей эпохе, движимая силой дуэнде. Испания – страна тысячелетней музыки и тысячелетнего танца. Что значит тысячелетней музыки? Музыка, которая длится тысячи лет. Циклы богов долгие. Танец, который начинается и не кончается. Может быть, он никогда не начинался. Через секунду ты забываешь о времени, глядя на фламенко. Здесь дуэнде открывает себя в желтых лимонах утренней зари. Испания – это страна смерти, страна, открытая смерти. И дальше он развивает сомнамбулический Лорка эту метафору, переходя к метафизике театра. Во всех остальных странах смерть означает конец. Она приходит и занавес падает. Не так в Испании. В Испании смерть приходит и занавес поднимается. Многие испанцы всю жизнь живут, не покидая четырех стен, и выходят на солнце только когда умрут. Мертвецы Испании живут по-настоящему, в отличие от мертвецов других стран. Профиль мертвого испанца режет острее бритвы. Испания – это единственная страна, где смерть возведена в статус национального зрелища. Имеется в виду, конечно, коррида. И в конце Лорка этой лекции спрашивает дуэнде, где пребывает дуэнде? То есть Лорка задает вопрос об экзистенциальной карте. Где дуэнде? Это вопрос, который не имеет однозначного ответа. Это вопрос, который важнее, чем ответ. Ответ на него «да», здесь, вот дуэнде. Вот там, где оно вскрыто, там, где место экзистирует аутентично, оно там. И если место экзистирует неаутентично, его там нет. Вот. И заканчивает Лорка таким ответом на свой вопрос. «Через пустую арку входит умственный ветер и настойчиво свистит над головами мертвых в поисках новых пейзажей и неизвестных ударений. Это ветер со вкусом детской слюны, растоптанных трав и покрывала медузы, объявляющие о непрерывном крещении недавно созданных вещей». Таким математическим пассажем он завершает свою лекцию. И я мог бы, для того, чтобы это еще как-то, может быть, яснее прочувствовать, привести его стихотворение на эту тему Лорки. Вначале я прочту по-испански, а потом такой, как бы, перевод предложу. «Todas las tardes en Granada, todas las tardes se muere un niño. Todas las tardes el agua se sienta a conversar con sus amigos. Los muertos llevan alas de musgo. El viento nublado y el viento limpio son dos faisanes que vuelan por las torres. El día es un muchacho herido. No quedaba en el aire ni una brisna de alondra cuando yo te encontré por las grutas del vino. No quedaba en la tierra ni una miga de nube cuando te ahogabas por el río. Un gigante de agua cayó sobre los montes. Y el valle fue rodando. Con perros y con lirios. Tu cuerpo, con la sombra violeta de mis manos, era muerte en la orilla, un arcángel de frío. Мне кажется, даже вот без перевода хорошо, я все-таки переведу. Каждый вечер в Гренаде, каждый вечер умирает ребенок. Каждый вечер спускаются в воды поговорить со своими друзьями. Вы знаете, что у мертвых крылья пахнут мускусом. Ветер плотный от клочьев тумана и совершенно прозрачный ветер, а не никто иные, как два фазана, перелетающие с башни на башню, а ясный день есть ничто иное, как смертельно раненый юноша. Не осталось в воздухе ни единого обоюдоострого стебля жаворонка, когда я встретил тебя в пещере, где было вино. Не осталось на земле ни единого атома тумана, когда ты захлебнулся в реке. Акватический гигант рухнул на зубцы холмов, и по низинам долин в рассыпную бросились дикие псы и лилии. Твой труп в фиолетовых тенях моих ладоней. Здесь, на берегу, кристально мертвый труп, подобен ледяному архангелу. Это пример присутствия дуэнды в его чистом виде. Здесь можно вспомнить Чезаро де ла Ривьера и его «Мундо Магико дель Эро», «Магический мир героев», где он трактует «Анджело кат антико джелло». Это просто, если говорить о метафоре «Ун Арканхель де Фрио» – «Холодного, ледяного, снежного архангела». Так, теперь другой тип экзистенциального пространства – это меоритическое пространство Лучана Благи. Лучан Блага, другой замечательный философ и поэт, на сей раз румынский, пытаясь определить сущность Румынии, что такое экзистенциальная Румыния, приходит к такому понятию, как «дор». С его точки зрения, это румынское слово, которое не переводится вообще никак. То есть, когда его пытаются перевести, люди начинают чесать себе лоб, затылок, потому что вроде на все похоже, на боль, на страдания, на тоску. Это такие отрицательные. Но одновременно это невероятное внутреннее вдохновение, ностальгия, стремление куда-то бежать, подъем, инспирация, мощный приток сил. То есть это некий синтез тяжелейшей депрессии с каким-то невероятным маниакалом одновременно. Это все дор. По-румынски. То есть для того, чтобы писать короткое слово из трех букв, пришлось использовать просто гигантский арсенал взаимоисключающих эмоций, состояний и переживаний. Он назвал так Лучан Блага, назвал свою дочку Дор. А что он имеет в виду? Что на самом деле Румыния – это страна, которая выпадает из общеевропейского контекста, имеет свою собственную пространственную географию, и Лучан Блага приходит к идеям как раз бездонного пространства, с его точки зрения, что пространство, имеющее дно, это пространство рациональное, а внутри нас живет еще дублет этого рационального пространства, который может часто не совпадать с тем, что мы видим. Иными словами, как наше физическое восприятие окружающего мира проходит на двух уровнях. На уровне сознания, на уровне бессознательного. Соответственно, есть сознательный концепт пространства, есть бессознательный концепт пространства. И вот этот бессознательный концепт пространства, он бездонный, потому что он не является таким просто еще одним этажом, достроенным к нашему пространству чувственному, а это пространство на самом деле, которое захватывает себя, которое погружает, увлекает. И для Благи, для Лучана Блага, это пространство, пространство смерти. Он называет его меоритическим пространством по названию знаменитой румынской баллады «Меорица». Я вот несколько фрагментов из этой баллады просто перескажу. Смысл ее в том, что он имеет в виду под меоритическим пространством, бездонным пространством, которым открывается Дор, как аутентично экзистирующая Румыния. Это пастушеская песня, пастушеская баллада о том, как были три чабана. Один из них был молдаванин, он является главным героем, другой венгр, а третий вранчанин. И вот венгр и вранчанин, увидев, что очень хорошо живет молдавский пастух, решили его убить. Об этом узнала овца этого пастуха, пришла и рассказала своему хозяину о том, что его друзья пытаются убить. Но что отвечает вдруг, вот самое интересное, в смысл этой легенды, это то, что как реагирует на эту информацию, полученную от овцы, пастух. Он говорит: Вот внезапно после того, как мы сказали, он говорит: «Овечка моя, раз погибну я на поле зеленом, под высоким кленом, скажи, пусть вранчанин и венгерский парень, это те, которые хотят его убить, похоронят меня рядом со стадом, чтоб слышно мне было в тишине могилы, как блеют овечки в загоне у речки. Так ты им скажи, а в гроб мне положи буковую дудку, что милую зовет, костяную дудку, что песню в душу льет, бузинную дудку, что пламенно поет». Образы дионисического культа. «Ветер в них подует, овцы затоскуют, станут круг унылый плакать над могилой. Им, другим овцам, ты не говори, что лежу убитый. Скажи, это самое круто начинается, скажи, овца моя, что обвенчался я с царевной прекрасной, с невестой ясной. Как свадьбу играли, звезды сияли, одна упала, солнце держало, луна подымала, венцы над нами, были гостями, чинары доели, птицы нам пели, нас величали, а горы венчали». То есть речь идет о космическом браке со смертью, которая выступает лучшей из невест, которая выступает ответом на все эти вопросы, поэтому... Именно это глубинное переживание бытия к смерти и заставляет отнестись молдавского пастушка так к этому событию. Вы представляете, как мы слушаем, что кто-то, какие-то два наших друга, предательски, чтобы отобрать наши стада, собираются нас убить или сдать в милицию. На самом деле, мы сразу начинаем собираться, искать там, чем мы можем на это ответить. Как мы можем на это возразить, защитить имущество, сохраниться для будущего, если мы молодые люди, для будущей семьи. И вдруг пастушок реагирует так. Вот в этом, согласно Лучано Благи, смысл румынской души просто. Смысл аутентично экзистирующей Румынии. На самом деле задачей брака является брак со смертью. Это и есть аутентичное экзистирование Дазайна. И происходит он в контексте пробужденного космоса, персонифицированной Луны, Солнца, того пейзажа, в котором живет простой румынский человек. И это тайна и загадка Дор. Вот то, что описано в Миорице, то пространство, которое является миоритическим, это пространство аутентично экзистирующей Румынии. Конечно, можно попытаться, да, потом в конце, последние строки этой баллады, что его ищет его седовласая мать, где его сын. И овечка должна тоже сказать седовласой матери, рассказать ту же самую историю о его прекрасном венчании на самой красивой женщине мира. И, соответственно, некоторые аналитики этой легенды, это самая популярная румынская баллада, говорили, что здесь отзвук тропаря «Великой субботы, не рыдай меня, мати христианской», что это христианское глубокое чувство открытости к гибели для того, чтобы осуществить воскресение. Но, может быть, здесь есть нечто и более изначальное, как вот читал Мир Челяде, который тоже много говорил относительно этой легенды. Может быть, здесь существует загадка слез. И вот интересно, что тот же самый Прокл, но уже в другом месте, в комментариях к государству Платона, он вдруг начинает рассуждать относительно того, почему боги плачут. Боги бесстрастны, говорит он, и когда они плачут. И дальше он выводит очень интересную вещь. Боги плачут, когда они созерцают конечность своих земных возлюбленных. То есть они плачут, когда они сталкиваются с собственными границами, потому что они обречены на бессмертие. И когда они сталкиваются со смертью, они плачут, потому что они видят собственный предел. И дальше Прокл говорит, что существует орфический гимн Солнцу, который, видимо, отражает очень глубинную традицию относительно того, что человеческие души – это слезы богов. «Слезы твои, о великое Солнце, суть души несчастной расы людей», – говорит этот орфический гимн. И Прокл приводит строки Калимаха, классические строки, которые тоже любой российский гимназист лет 100 назад знал, но сегодня, по-моему, их никто не знает. Нимфы плачут, когда на дубах больше не осталось листвы. Вот этот плач нимф может быть еще более убедительный, чем плач богов, потому что боги абстракции. А вот плачущая нимфа или плачущий серафим, которого увидел Франциск Ассизский, это образы более скромные, более локальные, от этого более пронзительные. Соответственно, тематика дуэнде или дор – это два примера того, чем могла бы быть экзистенциальная география, и что такое мэппинг, или что такое культура пробуждения. Культура пробуждения – это культура пробуждения к смерти. С этим как раз связано и знаменитое высказывание из исламского, шиитского, шиитской традиции. Человек спит, когда он умирает, он просыпается. Соответственно, переходя ближе к нашему пространству, можно сказать, что часто мы сталкиваемся с таким названием России. Россия – это удел Богородицы. Удел Богородицы – это клерой, это ее жребий, выпавший ей для того, чтобы опекать, курировать и плакать, снова не рыдая меня, мать, плакать о русской земле, плакать о русских людях и отмечать своими слезами, своими прикосновениями ее священную экзистенциальную географию. Явление образов Богородицы, то есть икон, которые связаны с конкретными территориальными измерениями, это типично русское явление. Вот этого точно нигде нет. И если мы посмотрим на различные образы, мы увидим практически всю географию Руси. На севере, ее северные пределы, это Тихвинская Божья Матерь. Она на самая северная из икон, Тихвинская Божья Матерь. На западе Смоленская Божья Матерь. На востоке Казанская Божья Матерь. На юге Иверская Божья Матерь. И в центре Владимирская Божья Матерь. Таким образом, вот эти четыре с пятой центральной точкой представляют собой еще другие много месточтимых образов. Представляют собой некоторые точки священной географии, сакральной географии Руси. Руси как удела Пресвятой Богородицы. И, соответственно, мы получаем некоторую картину, некую экзистенциальную карту, связанную с русскими городами, с русскими пространствами, с русскими пределами, с русскими странами, сторонами России, которые отмечаются наличием совершенно особой иконы. Иконы, которая отмечает либо ту, либо другую сторону. На самом деле можно рассмотреть икону как путеводитель к этой экзистенциальной, сакральной карте. Как именно способ районирование дизайна русской земли. То есть мы можем перейти к понятию о экзистенциальной географии России, отталкиваясь, например, от идеи того, что Россия как является уделом, пределом и жребием, если угодно, клерой Пресвятой Богородицы, и тогда территория Руси становится территорией дизайна. То есть это становится до нашего бытия. Соответственно, можно ставить вопросы о том, как русское пространство относится к смерти, как оно экзистирует аутентично, какое пространство, бездонное пространство, является кодирующим с точки зрения глубин или даже без нашего бессознательного, что такое русский дуэнде, что такое русский ангел, потому что если в испанском это дуэнде, то у нас, конечно, должна быть своя собственная картина, собственная фигура. Что такое русский пробужденный дизайн, что такое экзистирование России в аутентичном режиме, как она есть. Я не хочу здесь навязывать готовые ответы. Я просто предлагаю рассмотреть в рамках этой экзистенциальной географии примеры, которые мы взяли из других культур, обозначить тематику, что то же самое мы должны были бы сделать в отношении собственной страны, то есть описать экзистенциальную карту Руси, опознать ее силовые линии, понять, как должно аутентично экзистировать Русь. А для этого мы должны быть одержимы Россией. Вот это очень важно, что эта форма принадлежности места Богу или Духу у Прокла, у Лорки, у Благи, у Сахроварди, это на самом деле, часто они используют термин именно одержимости, мании. То есть у нас должна быть русская мания для того, чтобы постичь этот опыт аутентичного экзистирования, того, что значит быть русским, экзистировать русским аутентично, это вопрос, конечно же, предложения нас самих вместе со всем, что мы имеем, себя в поле открытия русской тайны, русской истины, русского аутентичного бытия. Это верность земле. И это поиск того, кто является ее подлинным властителем. Это очень важно. Теперь вспомним одно из значений понятия дуэнде, этимология. Это хозяин, это господин, который живет в глубине крови. Кто тот господин, который живет в глубине русской крови? Как его имя? Кто он? Настоящий господин, настоящий владетель, властитель, тайный властитель Руси. Кто он? И второй вопрос. Давайте посмотрим, как Хайдеггер описывает экзистирование Дазайна. Он говорит, что оно может быть eigene und uneigen. По-немецки eigene – это собственное, это то, что принадлежит кому-то. Так вот, кому принадлежит eigene Дазайн, подлинный Дазайн, собственный Дазайн? Он принадлежит бытию, которое открывается в этом месте. То есть он принадлежит тому, что является наиболее глубоким, наиболее фундаментальным, последним. И вот именно место всегда кому-то принадлежит. Оно может только лже принадлежать кому-то, и оно должно принадлежать тому, кому оно принадлежит на самом деле. Не просто быть отвоеванным одного или другого, а оно должно открыться, место, своему подлинному хозяину. Поэтому это не вопрос отобрать то или иное место, а вопрос, наоборот, вскрыть подлинного хозяина места. Кому принадлежит Русь? Кто живет в глубине нашей крови? Кто экзистирует? Кто по-настоящему владеет? Кто является властелином Руси? Тайным властелином Руси? Потому что явно сегодня мы экзистируем, это, по-моему, очевидно, что не совсем аутентично, скажем мягко. Или... Мне кажется, очевидно, что такой экзистенциальный анализ показывает, что мы живем в России сна, а не в России пробуждения, что наша культура является культурой западной, а не восточной в смысле качественного, что мы находимся в прямой противоположности тому, кому должны бы, чем должны были быть. Мы принадлежим вообще не тем и не тому, кто должен нами распоряжаться. То есть в этом отношении Сунь Цзы, китайский стратег, говорил, на территории любого народа всегда стоит армия, либо своя, либо чужая. Любое место всегда кому-то принадлежит. Только либо оно принадлежит тому, кому оно на самом деле принадлежит, и тогда это открытое место, либо оно принадлежит дублю, узурпатору, химере, симулякру, эйдолону. То есть это вот внутренний экзистенциальный вопрос о принадлежности, о связи власти и места. Соответственно, можно говорить о призыве или эвокации русского дазайна. И если мы связали аутентичное экзистирование дазайна с понятием «влавствование», «обладание», тогда можно сказать о том, что этот дазайн, аутентично экзистирующий в Руси, должен быть царствующим дазайном, дазайном-правителем, дазайном-пробуждением, правящим пробуждением, когда принцип власти и принцип аутентичного экзистирования начинают совпадать. Власти, владение над пространством. Когда тот, кому принадлежит, и есть тот, кому принадлежит на самом деле. Тот, кто не замутняет эйдетическую цепочку снисхождения световых образов, но наоборот делает ее максимально прозрачным. Поэтому отсюда идея, конечно, правления философа. Философа как царствующей фигурой, потому что философ – это тот, кому ничего абсолютно не нужно из материального. Он с удовольствием в этом материальном бы уничтожил все, вообще, сразу и до конца. Потому что философ – это как и аскет, он живет минимумом, а не максимумом этого, и максимумом, а не минимумом того, если использовать платонические термины «экейна» и «энталта». В неоплатоническом понимании это материальное, конкретное, ощутимое и не имеющее никакой ценности. А то это нематериальное, не конкретное, неощутимое, но обладающее абсолютной ценностью. Поэтому на самом деле царствующий философ – это и есть идея царствующего дозайна. Дозайна, который максимальным образом проецирует бытие, не мешая подлинному господину занять то место, которому по-настоящему принадлежит. Таким образом, можно говорить о революции, царственной революции пространства, о том, что пространство, место должно перейти, переключить свой режим из неаутентичного в аутентичное, для того, чтобы дать возможность проявиться царю. Не призвать царя, не создать царя, не самому стать царем, а дать ему возможность быть. Потому что на самом деле не царю нужно быть царем, всем остальным нужно иметь царя. Это задача не самого царя, это задача как раз тех, кто под ним, которые понимают, что должно быть какое-то высшее измерение их самих. И это высшее измерение должно быть аутентичным. Поэтому вопрос о власти, вопрос о политике, экзистенциальной политике, является совершенно обоснованным с точки зрения такого анализа. Это конец первой части, еще будет две. Мы можем эту тему обсудить и дальше двинуться к следующей. Как вы считаете? Или продолжим? Владимир Ильич. Ну, я думаю, что какие-то, может быть, вопросы-то существуют. Вот как раз. В принципе, может быть, и продолжить. Вот. Все-таки чем отличается царствующий философ от царя, принадлежащего, в вашем понимании, вопрос, принадлежащему все-таки к одной варне, в частности, царю-жрецу, то есть, ну, царь-жрец это предшествующий варнам еще, ну, и затем, так сказать, соответственно, уже, так сказать, к правлению к брахманам и, соответственно, к кшатрийской варне. И, соответственно, вообще вот вопрос, он такой серьезный в отношении вообще, так сказать, платоновской теории государства, как, понимаете, все-таки чем отличается философ все-таки от традиционного жреца и традиционного царя? Ну, поскольку так. Следующая часть как раз будет об этом, я просто тогда учту эти вопросы. И именно вот философ платоновском понимании, чем отличается от царя-жреца раз, царя просто и, соответственно, жреца. Вот. Это первый такой момент, вот он как раз здесь. И ну, все остальное здесь более-менее понятно, да. Более-менее понятно. Насчет, кстати говоря, насчет топоса, да. Ну, тут все, как говорится, очевидно, да. Конечно. Да. То есть там тоже есть свой Восток. Великий Восток. Как сказать по-разному, да. Но там тоже есть, да. Совершенно верно. Вообще отношение к себе, к Западу или к Востоку, это вопрос очень фундаментальный. Очень фундаментальный. На Западе он тоже решается, вот, например, о Унтерганг des Abendlandes Шпенглера. Закат Европы. На самом деле Унтерганг это не совсем закат, это снисхождение, деградация Европы. То есть это, по сути дела, закат заката. Запад запада, запада. Поэтому Запад тоже может экзистировать аутентично. И вот Хайдеггер является носителем, выразителем западного дозайна именно как западного. То есть вот это очень интересно. Он пытается найти Восток не вне Запада, а в самом Западе. Вот как бы трансформировать его через его ничтожность, через его самоотрицание, через его самонисхождение, через его внутренний нигилизм. Вот это задача. Поэтому на самом деле у Запада есть дазайн. Это точно совершенно. И тоже он может аутентично, неаутентично экзистировать. Но, конечно, если говорить строго, то он будет экзистировать, во-первых, по-разному, в зависимости от частей Запада. И, во-вторых, конечно, он может экзистировать аутентично и неаутентично. Тот Запад, который, с которым мы имеем дело сегодня, это неаутентично экзистирующий дазайн Запада. Это, кстати, хайдеггеровский просто рецепт строго, вот это же формула его, что современный Запад – это тот Запад, который экзистирует неаутентично даже в отношении собственной неаутентичности. Потому что, признав свою неаутентичность, свой унтерганг, это уже значит уже что-то так к чему-то прийти. А он даже не хочет это, он свою нищету, вырождение, провал, распад и нигилизм выдает за то, чем они не являются. А вообще, если бы Запад осознал, что Запад сегодняшний – это болезнь, патология, вырождение, крах, гибель, нигилизм, если бы он это понял, если бы он столкнулся с этим тяжелым знанием нигилизма, он бы мог выйти на аутентичное экзистирование. Вот какой момент, что на самом деле это очень важно, что у Запада есть дозайн. Да? Вот, Александр, даже поточнее тогда вопрос, тот предыдущий, но поточнее. Не является ли платоновский философ Западом жреца? В буквальном смысле слова. Поскольку, собственно говоря, он не делает главного из того, что должен делать жрец. То есть он, собственно, не убивает. Вот если уж доводить, как говорится, вопрос вот до такого предельной ясности, он не убивает. Отлично. Вот так, наверное. Ну, это географический вопрос возник, да, скорее, потому что, собственно, Восток-Запад, он построен на дуализме, который представлен вами, но, по крайней мере, в эллинской философии есть и в традиции, опять же, есть апелляции к северу и к югу, помимо Востока и Запада. Вот если эту тему, по крайней мере, философии Шага как-то развить, что это может быть? Ну, у Карбена есть ответ, да, у Карбена есть ответ, что север – это восток, а запад – это юг, приблизительно так. Опять же, тоже, да, север. Да, то есть это просто два других названия. Ну, на севере – это гора Олимп, которая и есть, собственно говоря, центр, если угодно, центр, наблюдательный пункт Зевса, как пишет. Это вообще в Куранском суфизме, в первой главе, как раз ответ на этот вопрос. Ну, тогда еще, скорее, ну, ремарка вот по поводу, я давно обратил, как раз изучая испанский язык, что там, ну, это с точки зрения как раз традиции Дюрана и Маженера, что там ряд слов, как раз связанные со смертью, например, обед, кусать, они как раз однокоренны со словом смерть. Было бы интересно провести такую лингвистическую имажинерную карту стран, где в языках вот такие вот слова, определенная группа слов, наверное, которая будет указывать на смерть, на бытие к смерти, и, ну, может быть, какое-то сравнение делать, как раз, как вы считаете. Это очень интересная тема, но вот можно сказать, что есть такой Фрабениус, очень интересный философ немецкий, и морфолог, друг Шпенглера, который на основании полов светил, делает, строит свою карту культур. Он говорит, что есть практически три культуры в мире, глобальные. Они связаны очень с четким определением полов Солнца и Луны. Что одна культура, он называет ее северной, или даже, кстати, иногда евразийской культурой, это культура мужского месяца и женского солнца. Вот он считает, что немцы и славяне, тюрки, такая вот евразийская зона, это зона мужского месяца и женского солнца, где между ними существует отношение брата и сестры, и их связь является энцестуальной между собой, приводящей к ряду конфликтов. Это северные. Они, кстати, почитают тройку с его, с точки зрения Фрабениуса. На самых архаических мифов, с точки зрения языка, вот эти языка, языки вот этого круга, месячного круга, который связан с мужским месяцем. Второе, круг, который распространится от Средиземноморья до Латинской Америки, до Южной Америки, он представляет собой Зонненгот, солнечного бога, где солнце мужское, а месяц женский, и тогда они муж и жена, и оказионально, брат и сестра, то есть это легитимный лицитный брак между Солнцем и Луной, и там тоже целый ряд еще дополнительных элементов. Причем объединяются культуры как средиземноморская, европейская, в том числе испанская, так и полинезийская, индейская, то есть это очень интересная вещь. То есть мир, как бы, несмотря на эти океаны по различиям культур, оказывается разделенным на эти три полосы. И третья полоса, которая очень древняя, самая архаическая, считает, да, это вот там, где мужской Зонненгот, там, где солнце мужского рода, это четверка, символизм четырех. И символизм, когда Солнце и Луна одного рода мужского, когда это близнецы, братья-близнецы, это так называемая фасильная культура, культура фасильного типа, которая распространена у архаических народов Южной Африки и Австралии. Третий слой. У них доминирует число 2 как раз. Дуалистическая модель. Это у Фрабениуса, таким образом, то, что вы говорите, можно на основании некоторых корней или некоторого лингвистического анализа строить морфологию культуры. Во всяком случае, вот эта концепция Фрабениуса, она не экстенциальная, но она очень интересная, потому что она показывает, что могут быть связи мифологические и культурные, фундаментальные связи. Дальше между такими отдаленными обществами, которые там вообще, казалось бы, находятся совершенно в различных уровнях своего существования. Причем для Фрабениуса это различие лежит на Рейне, граница между солнечным богом, которому относится кельтская как раз Франция и Англия, и мужским месяцем, к которому относится германско-славянско-тюрско-монгольский круг, проходит по Европе между Францией и Германией. Из этого очень много было таких, ну, империалистических выводов, националистических, Фрабениусом сделано. Но вообще это поразительные вещи, которые подчас позволяют, даже если не принимать полностью его идею, это прекрасное приглашение к морфологии культуры. А Фрабениус считается одним из классиков таких вот морфологических исследований. Так, давайте ко второй части, если есть, может быть, если еще какие-то вопросы по экстенциальной географии. Пару слов я могу? Да, конечно. Вот когда мы такие темы обсуждаем, вот это социальная география и прочее, то нужно иметь в виду, вот очень часто мы путаем разные вещи, что вот пространство, когда мы говорим просто слово пространство, это не то пространство, которое мы сейчас имеем в виду, потому что вот сам, ну, которое, это не чувственное пространство, не эмпирическое. Сам Хайдеггер, когда он говорит о дазайне, он говорит, что дазайн не размещен в каком-то пространстве. И также пространство не размещено внутри дазайна, а дазайн по своей структуре пространственным. То есть, ну вот это можно понять не в приложении к дазайну, к существованию, что сложно, а в приложении, например, просто к уму и Канта тут я могу вспомнить. Вот Кант говорит, что вот пространство, пространство-время, что если, говорит, исключить вот аспект субъективный, аспект чувств, аспект нашего понимания, то никакого пространства времени вообще не остается. То есть пространство – это то, что пока радикально порождается умом. Это мы можем видеть, например, когда мы там закрываем глаза, идут грезы или что. То есть ум очень легко порождается. В пространстве можно путешествовать. И там тоже вот создаются миры, тоже создаются там какие-то экзистенциалы, там такие штуки. И они не связаны вот с этим таким географическим пространством. И поэтому, вот когда тут было сказано, что, скажем, в одном и том же месте может существовать что-то и аутентичное, и неаутентичное, речь не идет вот о каком-то именно там, ну, она может идти о месте конкретном, потому что это частный случай, но она идет о более серьезной вещи, о вещи такой вот существовательной, о том, что мы можем там и о умозрительной, и о неумозрительной, о чем угодно, то есть. Ну, это очень тонкий, очень сложный момент. И поэтому просто я думаю, что вот говоря об социальной географии, надо все время иметь в виду, что мы имеем в виду все намного более широкое, более глубокое и более такое вот экзистенциальное, нежели вот наш такой простой мир, который является просто иллюстрацией, примером. Он тоже правильный. Нужно мыслить и так, но мы так сильно себя очень ограничиваем. Это просто символ. Там Америка, СССР, Россия. Маленький-маленький символ, того, чего мы ищем. Ну, собственно, дополнительно. Да. Хорошо. Переходим ко второй теме, которую мы назвали онтополис. Соответственно, Прокл, которому уже неоднократно ссылались сегодня, говорит о государстве. Что такое государство? Он говорит, что существует политея наэта, политея космике и политея антропоус. То есть, есть три государства с точки зрения Прокла, как и пространство. Государство наэтическое, умозрительное. И это очень важно, что он называет наэтический мир государством. Это таксис наэтического мира, то есть порядок ума. Что существует умное государство или государство ума, что отдельно существующий нус, ум, есть политическое образование, для нас это принципиально, что ум политичен как таковой. Политичен, это значит, организован в соответствии с определенными вертикальными принципами. Значит, он имеет некоторый закон, некоторый алгоритм, где есть верх и низ, где есть центр и периферия, где есть единое и различное, где есть правое и левое. То есть, по сути дела, это полноценный ум, это государство, только в сфере идей. Существует государство идей, можно так сказать. И поэтому, когда мы говорим «идеальное государство Платона», мы часто забываем, что речь идет не просто о стремлении сделать какое-то очень хорошее государство из того, что мы имеем, а речь идет изначально о способности созерцать то государство, которое, с точки зрения Платона, единственное есть. Не просто истинное, а которое есть и было всегда. Это государство ума. Это государство ума. Это, конечно, империя. Это, конечно, царство. Это не демократическое государство. Оно, безусловно, организовано вертикально, потому что там есть царь единое, есть его генады, приближенные к царю, то есть похожие. Единоподобные, и есть множество, так называемое, Платин потом назовет это умственной материей, то есть некой периферии ума, как простые граждане, которые все при этом сняты в царе. То есть вот смотрите, противоположность нашему царству. В мире идей множество находится внутри царя. То есть царь огромный, он повсюду, а множество в нем, граждане в нем микроскопические частички. А в нашем мире, наоборот, царь маленький, а вокруг него огромное количество всяких ходячих двуногих желудков и других органов, которые очень весомо, их много, они застилают собой пространство, но они скрывают царя, а там наоборот. Вот эта множественность скрыта царем. То есть вот это умное государство, это и есть умное государство, государство, политика, империя, держава, ума, которая при этом не просто является лучшим образцом, а это является тем, что есть. Для Платона и для платоников это государство ума, это самое реальное из государств. Это не воображаемое государство, это то государство, которое есть, потому что для платоников есть идеи. А все, что есть в мире, это копии идей. Соответственно, что важнее, копию разобьешь, идеи-то ничего не будет. Значит, копия временная, а идеи вечные. Вот это вечная империя, вечный Рим, кстати, отсюда образ этой вечной государственности, это так называемая политея наэта. Умственное государство, которое есть умственная держава. Это же и есть царство Божие в христианстве, царство небесное. Обратите внимание, ведь не случайно мы не говорим там просто какая-то страна, или небесная демократия, или внутреннее там, гражданское общество, которое внутри вас есть. Мы этого не говорим. Мы говорим «Царство Божие внутри вас есть». Внутри вас «Царство Божие». Вот это «Царство Божие» имеет еще и самый прямой смысл того, что это политическая организация ума. Ум несет в себе политическую систему царства. Соответственно, это политея на это. Дальше, с точки зрения Прокла, второй уровень политеи, то есть второй уровень политики, это уровень космической государственности, это политея космика, или государство душ по Проклу. То есть на самом деле космос есть второй бог. Космос это копия первого умного бога, и космос есть царство. Это уже космическое царство, царство природы, которое тоже имеет царей, ну, например, среди животных. Вы думаете, там полная иерархия, полная свобода, демократия, ничего подобного. Есть царь зверей, лев. И вот лев является царем в таком самом политическом смысле только среди животных. Также есть королева пчел. У них матриархат у пчел. Есть другие животные, которые есть волк главный, господин волк, которому служат и которому следует, как только он рыкнет, все становятся на задние лапки, другие члены стаи. То есть мир с его живыми и неживыми инстанциями, а все они в той или иной степени живы, они являются выражением этой единой космической государственности. Что существует космический космополис. Государство политического толка, государство космического масштаба, которому подчиняется все. Ну, золото, например, это господин металлов. Драгоценные камни, алмазы, топазы, рубины – это элита минералов. А есть еще плебс минеральный, гражданское общество там. Солнце планет, да, царь планет. То есть, действительно, существует такого рода иерархии в космосе, которые представляют собой именно космический порядок, таксис. Это само понятие космос, это понятие красоты, это эстетическое понятие, отсюда косметика. Соответственно, космос это тоже прекрасная метафора, но она больше уже говорит о том, что идеи красивы. Но есть еще понятие метафоры космоса как государства. Это космос как таксис, как порядок, как некоторая иерархическая структура. В космосе есть верх и низ, круглое, квадратное, движущееся и недвижущееся, более разумное и менее разумное. Вот интересно, у Плотина как раз есть идея, что структура политической системы космоса, если мы говорим о Вселенной, природы, организована следующим образом. Она организована по принципу подвижности, что чем более высокопоставленная космическая инстанция, то есть, чем, вот если говорить о социальной стратификации космоса, социальной стратификации природы, то она построена по принципу подвижности. И Плотин очень остроумно объясняет, почему это. Он говорит, дело в том, что чем грубее часть космоса, тем она более неподвижна и более друг с другом мешает. То есть, она мешает движению. Неподвижность – это принцип плебейства. И поэтому, говорит Плотин, самые неприятные вещи – это трупы. Трупы, которые падают, мешают, не двигаются и просто все собой захламляют. Поэтому, как только что-то становится более высоким, оно сразу начинает двигаться. Например, дерево уже сразу куда-то стремится, куда-то вытягивается. А животные – это вообще колоссальный прыжок в сторону от трупа. Животное бежит, почему, говорит Плотин, или летит даже, чтобы не мешать другому животному, чтобы не являться вот этим каменным препятствием, тяжестью на пути других. Просто, по сути дела, бегство, это очень важно, бегство – это та ось, по которой выстраивается иерархия космополиса, то есть государство Вселенной. Бегство – это ось отсюда туда, это движение от плотного к тонкому, и подвижность, кинесис, движение является основой социальной иерархии. Кто быстрее двигается, кто свободнее ориентируется в мире, тот стоит в иерархии космических инстанций выше. То есть социальная стратификация определяется по мере движения и по мере самодвижения. Жизнь – это движение. И, соответственно, живое выше, чем мертвое, живое правит над мертвым. Когда жизнь покидает наше тело, вот этот как раз мы имеем дело, там, ненужный, мешающийся другим, под ногами путающийся труп. Как только мы имеем дело что-то с живым, живое убегает, чтобы не мешаться, просто, чтобы не засорять. Вот самые такие омерзительные вещи, наверное, для Плотина были бы очереди, или пробки, которые там стоят в городе, или вообще движение в метро просто. Вот это настоящий ад, потому что там огромное количество тел используют свои жизненные силы, чтобы мешаться друг другу. Такое ощущение, что они все туда попадают для того, чтобы не давать другим пройти, например. Другой смысла нет, потому что существование такое как бы человеческое, это предел скорости должен быть, это предел движения, это, потому что движение мысли самое быстрое, движение света, движение человеческой способности, интеллекта, это пик бегства. А бегство, почему это называется бегство? Потому что Платон говорит, что слово «теос» – «бог» происходит от слова «фио» – «бегу». На самом деле главная идея Платона – бежим отсюда прочь, бежим отсюда, от этих камней, от этих неподвижных, тяжелых, мешающихся друг другу, наваленных, толкающихся атомов, материальных тел, трупов, бежим отсюда вон, anywhere out of the world, как говорил Бодлер, то есть куда бы только не уехать, только прочь отсюда, прочь от этого мира. И вот эта идея бегства организует ось социальной стратификации государства Вселенной, вселенского государства. То есть чем более живо планеты вращаются, планеты двигаются, они никому не мешают, они очень далеко, слава богу. Соответственно, не создавая никаких внутренних столкновений, не мешая и не препятствуя никому, они живут умной жизнью. И, соответственно, они господа. Планета как господа, небесные тела, которые являются принципами, князьями мироздания. Вот эта идея, идея социальной стратификации мира, на самом деле, является выражением для платоников наэтического политеи. Ну и третья политея ансропоус, то есть человеческое государство, человеческая политика, есть не что иное, как третий уровень того же самого. Поскольку человек еще обладает еще и умом, нусом, хоть по причастию, соответственно, он как бы является еще одним измерением этой глобальной политеи. Он не отражает в своей политической системе только космос. Вот представим себе, здесь нет такой иерархии. Идеи отражаются в космосе, а космос в человеческом государстве. Нет. На самом деле человеческое государство прорастает сквозь космос. Оно не просто отражает, это не зеркало космоса. Это на самом деле космос и человеческое государство – это два друга, это два аспекта единого царства. Царство природы и царство людей в платоновском варианте – это на самом деле, по сути, одно и то же царство. Царство субъекта и царство объекта – они все вытянуты к этому интеллектуальному, наэтическому космосу. Они все его отражают. Космос своими стихиями, своими животными, человек своими социальными институтами. Таким образом, очень важно подчеркнуть, что это государство в платоническом понимании является, хотя и разделенным на три части, но на самом деле сущностно единым, единым в трех уровнях. Это вечно существующая наэтическая политея, это космическая, перманентно существующая, не вечно, а циклически, кругами существующая космическая политея и человеческая политея, человеческое государство, которое совершенно очевидно уже понятно, каким должно быть. Оно должно быть лестничным. Государство – лестница. Государство, государство, построенное по принципу бегства, по принципу фио. Одновременно оно должно быть ориентировано так же, как движение в космосе, все более и более быстрое, свободное, потому что тот, кто летает, он делает это быстрее, чем тот, кто ползает или даже скачет. Полет орла – это предельная скорость. И вот чем выше забирается вот это стремление к движению, к бегу, чем более бегущим, чем более движущимся, самодвижущимся является существо, тем оно выше занимает место в космической иерархии, и тем, соответственно, оно выше на шкале жизни. Даже платоники говорили о таком понятии, как аутозаон, саможизненные, которые являются настолько жизненными, что жизнь в них кипит, и они взлетают вверх под воздействием концентрации этой жизни. Так вот, человеческое общество и человеческое государство должно строиться по этому принципу. Оно иерархично, потому что чем выше, тем ближе к уму, к идее. Совершенно однозначно, что таким образом объясняется идея философа. Кто такой философ? Философ – это пик человеческого существа, это идеическое предназначение человека, который полностью бежит отсюда. Бытие философа – это такой бешеный бег, переходящий в полет прочь от материального, прочь от кладбище, прочь от наваленных кусков, прочь от метро, прочь от очереди, прочь от толкающихся за какие-то материальные блага невежественных тушек. Философ – это тот, кто бежит от, и, соответственно, тем самым он живет, он движется в сторону вершин интеллектуальной политеи, и созерцая государство ума, умственное государство, философ таким образом становится в положении постоянного подъема того, что в пещере Платона называется анабасис или анодос, подъем. Потому что смотрите, как в пещере, в парабле пещере, в государстве, политея, в работе Платона, главной такой политической и философской его работе, он описывает логику поведения философа. Вначале вместе со всеми философ смотрит на тени, которые ползут на стене. Но его интересует, откуда они. А всех достаточно, что что-то происходит, там телевизор включен, там, что кто-то прыгает. Они даже смысла особо не собирается рассматривать. Обычный человек. Философ делает одну важную вещь. Он поворачивает голову в обратном направлении. Кстати, интересно, что считалось, что люди, которых нашли с лицом повернутым в обратную сторону, были убиты сатаной. Вообще говоря, человечество не любит, когда философов, это мы еще сейчас столкнемся с этим, не любит философов, потому что они смотрят в другом направлении. То есть на тот мир, на который все созерцают, они закрывают глаза. Плотин говорит, познать можно только закрыв глаза. Они выключают тот телевизор, который перед ними прыгает, они отказываются верить в экзистенцию и бытие этих теней, и они на своем том же самом месте, где они сидят, осуществляют внутренний поворот, дикеры. Можно сказать, эпистрофе. Строфе, по-гречески строфейн, это вращение. Они совершают поворот. Вот с чего начинается философ. Философ начинает, он находится в том же самом месте, где и все остальные, но он начинает это место переводить в экзистирующий режим. Тогда он поворачивает голову или закрывает глаза. Когда он поворачивает голову, он видит, что эти тени, которые всем кажутся реальностью, являются просто тенями некоторых существ. Но когда он начинает думать, откуда взялись эти существа, он вообще срывается с места и двигается, чтобы посмотреть, что за ними. И видит бьющий с другой стороны свет. Свет единого, свет того, что делает эти вещи видимыми, то есть делает их идеями. Поэтому вот это он бежит, философ бежит от созерцания теней. Это и таким образом он выходит к тому реальному устройству космоса, к реальному устройству ума, он входит в контакт с умом, и поэтому он имеет возможность править, потому что он становится во главе всей этой инстанции, во главе всего космоса. Философ правит не только людьми настоящими, он правит стихиями. Вот в китайской традиции это о космической, о функциях императора-космократа. Об этом у Блоха есть хорошая книга «Короли Талматурги», «Короли чудотворцы». Теперь это как бы платонический общий подход к политее. Теперь можно подойти с другой стороны, к феноменологии политики, с точки зрения Хайдеггера. Вот Хайдеггер как раз начинает строить свою философию отвлеченностью от платонизма, и он говорит, что необходимо рассмотреть экзистенциалы существования дазайна как неопределенного проточеловеческого присутствия, и от них уже строить свою модель. Хайдеггер в основном занимался философским осмыслением дазайна, о политике он не говорил почти ничего, но моя идея заключается в следующем, что на основании хайдеггерских экзистенциалов и аналитики дазайна можно построить концепцию экзистенциальной политики. Не сверху, как мы только что видели по линии платонизма, это самое, пожалуй, простое, а теперь еще и снизу, с точки зрения феноменологии, для того, чтобы прийти к той же самой модели или к другой модели, посмотрим, как выйдет, с точки зрения чисто хайдеггеровского анализа. То есть, возможно ли политическое измерение хайдеггеровской философии. Сам он этого не создал, он ограничился другими аспектами, бесконечно большими и чрезвычайно важными. Но это не значит, что это нельзя создать. И речь идет не о том, что Хайдеггер принадлежал к определенному политическому направлению, хотя он принадлежал. Какие-то маленькие-маленькие намеки относительно того, чем могла бы быть хайдеггеровская философия политики, он нам оставил. По крайней мере, введение в метафизику, у него там есть экзистенциальный анализ двух идеологий. Это либеральная идеология и марксистская идеология, которую он рассматривает как форму неаутентичного экзистирования, абсолютно неаутентичного экзистирования. Хайдеггер называл это «Machenschaft», то есть это идея как бы обратной, неотчужденной стороны истории западноевропейского логоса. То есть в коммунизме и либерализме для Хайдеггера выражаются две абсолютно ложных дороги деградации снисхождения Запада. Это два нигилистических, материалистических, механических учения, которые он отвергал жестко, но у него были претензии и к идеологии третьего пути, к которой он исторически относился. Но вот этот зазор между хайдеггеровской возможной философией политики и той философией политики, внутри которой он в силу исторических обстоятельств, но особенно не возражая, оказался, вот этот зазор представляется наиболее интересным с точки зрения построения четвертой политической теории и с точки зрения экзистенциальной политики. Я хочу обратить внимание на следующие экзистенциалы, цепочку экзистенциалов, чтобы подойти уже с хайдеггеровской моделью, меркой к этой теме. Вот Хайдеггер определяет несколько экзистенциалов, из которых я выбираю следующие. Geworfenheit, Mitsein, Sorge verstehen, Entwurf и Inderweltsein. То есть, в начале базовым экзистенциалом я их располагаю так. Можно, конечно, по-другому, но для ясности картины так. Geworfenheit. Человек вброшен. Здесь, конечно, это тот же самый ипокеменон. Geworfenheit – субъект. Это то, что подбросили. Такой подкидыш. Субъект подкидыш, потому что по-русски слово субъект будет означать того, кого подкинули. Субъект подкидыш. И покемен по-гречески то же самое. Это Geworfenheit. Но Хайдеггер обращает наше внимание, почему он использует немецкое слово заброшенность. Geworfenheit. Werfen – бросать. Geworfenheit – это пассивное причастие, отбросать. Geworfenheit. Для того, чтобы мы вспомнили о изначальном смысле тех слов, которые мы апеллируем в качестве субъекта, объект. Мы забываем, что это такое. Хайдеггер говорит, стоп, напомним, что мыслить о субъекте, это значит мыслить о том, что вас подбросили. Вы подкидыш, вас подкинули. Вот подкинули, кинули под. Это вот Geworfenheit. Это так начинается фактически экзистирование Дазайна. Вот человек, он всегда куда-то заброшен. Он по факту, кто-то его сюда швырнул, и он является в положении субъекта. И кто это, мы еще не знаем. Человек ли это, не человек, но кто? Кого-то точно бросили, то есть подкидыш есть, а что он такое? Кого-то подкинули, вкинули. И отсюда у нас возникает ощущение, что мы заброшены несколько. Вот человек отчужден, он так с удивлением озирается вокруг себя, думает, как, где это, интересно, я? И вот это первичное чувство, человек не знает, когда человек, но он знает, что его уже кто-то подкинул. И второй экзистенциал я предлагаю рассмотреть как... Тоже это хайдеггеровский экзистенциал, я по Зайнунцайт иду, Mitsein, то есть быть с. Вот его подкинули, но в покое не оставили. Он всегда с кем-то, быть с кем-то, Mitsein. Соответственно, попадая в бытие с кем-то, еще неизвестно с кем, еще непонятно кто, кого подкинули, еще нет никакого Wer-дозайна. Но уже есть факт заброшенности и факт того, что кто-то вокруг под ногами мешается. Соответственно, третий экзистенциал – это Sorge verstehen, что эта заброшенность, этот подкидыш, находящийся среди, а не в самостоятельном пространстве, не как летающий человек Авиценны или летающее животное Мулысадр. Мне так понравилось, что Авиценна, когда говорит, давайте представим, что такое сознание без телесного мира. Представим себе, что человек парит в комфортно, вот он никуда не летит, но он ничего не чувствует. Будет ли сознание, представим себе такое, летающий человек Авиценны? Будет, говорит Авиценна. Значит, сознание не телесно. Делает вывод. А Мулысадр говорит, представим себе летающего кота. То есть тоже там органов чувств никаких, он так комфортно как бы летит. И вот этот летающий кот, по-моему, еще более убедительный, чем летающий человек с точки зрения экзистенциального анализа. Иными словами, вот это неизвестно кто уже заброшен, он уже чувствует свою заброшенность, так никому не нужность в определенном смысле. При этом заброшен он не один, а вокруг него кто-то толчется. И он вынужден заботиться об этом, потому что толчется, что все время отвлекает. Кто-то там одно падает, звенит, куда-то его зовут, везут. Он должен это понимать, Ферштейн. Соответственно, зоргая озабоченность, которая его беспокоит, все время терзают. Это те, которые мидзайн, среди которых он находится. И вот в ответ на это вот постоянные вызовы, на эту заботу, тот, кто заброшен, тот, кто подкидыш, он осуществляет контрбросок. Его подкинули, и он начинает кидаться. Вот это то, чем он кидается, называется проектом. Он субъект, он подкинули, а проект — это наоборот, откидывание назад. Вот по-немецки это хорошо звучит. Geworfenheit und Entwurf. Geworfenheit – это заброшенность, а Entwurf – это бросок назад, то есть это отбрасывание. Вот туда забросили, оно что-то отбрасывает. Это проект. Латинское слово «проект» и слово «субъект» точно так же строятся. Субъект подбросили, проект отбросил куда-то, метнул что-то. И последний экзистенциал – Inderweltsein. То есть в процессе этого проекции человек, или не человек, а еще Дазайн, конституирует бытие в мире. Но когда появляется мир, Welt, это появляется космос, а значит появляется таксис, а значит появляется политея. Понятная логика, что вначале кого-то забросили, одному побыть не дали, нагрузили каким-то огромным количеством таких факторов, которые требуют заботы. В ответ на заботу это нечто, что сюда вбросили, начинает каким-то образом понимать и заботиться, и выпрастывает из себя ответные модели. Это и есть политика. То есть вот он создает мир из самого себя, не может не создавать мир. Вот Дазайн, который экзистирует, который по факту есть здесь, он не может обойтись без политики, не может не конституировать мир, а мир, как мы видели, это космологическая политея. Таким образом, куда теперь заброшен Дазайн? Мы это уже видели. Дазайн заброшен в «да». Соответственно, он «да», в который он заброшен, организует политически, то есть конституирует политею. И здесь очень важно, что такое Дазайн по Хайдеггеру. В книге «Грундбегриффе der Metaphysik», «Der Metaphysik», базовые идеи или понятия метафизики, он говорит, что на самом деле Дазайн или экзистирование присуще только человеку. Нет Дазайна животных и камней. Они сами есть, но они не существуют в рамках Дазайна. Они обделены Дазайном. И будучи обделенным Дазайном, они обделены космосом. И будучи обделенными космосом, они обделены политеей тем самым. Соответственно, политическим, и отсюда понятно, почему политическое животное Аристотеля, почему человек является политическим животным. Потому что, будучи наделенным Дазайном, он наделен необходимостью в проекте конституировать политически организованный мир. То есть политическое животное — это значит экзистирующее животное, а значит человек. Соответственно, с кем, говорит Хайдеггер, мы есть мидзайн? Можем ли мы сказать, что мы есть вместе с собакой и с кошкой? На самом деле нет, потому что, когда мы поднимаемся по лестнице, пишет Хайдеггер, на самом деле собака не поднимается с нами. Мы поднимаемся по лестнице в одиночестве. Она бежит, она ерзает. Собака не умирает, умирает мы. Собака дохнет. Она не ест вместе с нами, мы едим, она жрет. Соответственно, вот это отличие человека от нечеловеческого не порождает для человека политического измерения. Политическое измерение порождается только там, где начинается экзистирование Дазайна. Поэтому понятие «мидзайн» – быть с кем-то – это значит возможность поместить свое экзистирование в контекст экзистирования другого. А это чистая политика, и в ходе этого политического совмещения своего экзистирования с экзистированием другого, еще не вскрытого как другое, но уже на горизонте появившемся, возникает идея организации Митвельта, общего мира. Мира как таксиса, как порядка, мира как политеи. Таким образом, оказавшись в ситуации Митзайн, человек обязан через проект, через Entwurf конституировать экзистенциальную политику через град. Вот какой град, полис, какая политея, какой космос строится, его можно назвать пока предварительно экзистенциальным градом, или градом сущих, или сущим градом, то есть предварительной, эмпирически нащупанной нами в исследовании зоной экзистенциальной политики. Таким образом, организуя мир, человек организует снизу экзистенциально мир, во-первых, на уровне политической, организуя Митзайн с другими заброшенными, если они принадлежат экзистенции. Если они животные, они остаются где-то под ними. Они могут даже подниматься вместе по лестнице. Но если они не экзистируют, то есть не философствуют, они оказываются за пределом этой общей зоны. Вот это очень важно. Что на самом деле человек может быть только с теми, кто экзистирует. Иными словами, философ живет один в окружении животных, пока не видит другого философа. Тогда начинается Митзайн. Вот тогда начинается на самом деле политея. Дальше. В ходе этого, этой заботы об окружающем, в ходе проекции своего вопрошания вовне конституируется политический град, над ним, соответственно, или параллельно конституируется космический град, потому что космические чувственные ощущения тоже входят в тот же самый процесс. Человек заботится о мире вокруг него, о земле, о доме, о тем, кто ему придан в его подручное наличие. И дальше единственный вопрос, что здесь мы представим, как экзистенциально конституируется хотя бы общим самым образом политика, как конструируется мир, второй уровень, но мы не знаем, как конструируется наэтическая политика, потому что все это пока на уровне феномена. Вот здесь очень важно, поскольку третий уровень, который мы описали вам в политике, ноэтической политике Прокла, в этой экзистенциальной политике Хайдеггер никак не может быть дан, потому что мы строим политическое снизу на сей раз, а не сверху. Мы не говорим, что оно нам дано в созерцании, мы говорим о том, что оно строится снизу вверх, и мы к нему движемся. Как решается эта проблема о третьем уровне политического у Хайдеггера? Она решается у позднего Хайдеггера в книге «Beiträge zur Philosophie», «Вклады в философию», где он вводит понятие Хайдеггер «событие». То есть с точки зрения Хайдеггера, как обнаруживается этот третий уровень божественной политеи, божественного царства, царства Божия. Через автономное решение дазайна экзистировать аутентично. То есть дазайн, условно меншзайн, то, что является сущностью человека, человека как мыслящего, как философского факта, вброшенного в неопределенный горизонт, когда этот дазайн решает в этом «да», в этом месте, опять снова экзистенциальная география, к которой мы приходим, экзистировать аутентично, тогда его проект, его модель политического устройства и космического таксиса, космической организации, которая из себя самого на предельном напряжении извлекает, этот Entwurf, этот проект – получает очень странный отзвук, идущий из глубин самого бытия. Это и есть Эрайвнес. Если человек сформулирует снизу от отталкиваясь от факта заброшенности, от Геворфенхайт, сформулирует правильно свой проект Entwurf, правильно каким-то очень сложным образом, это самое трудное понять, каким правильным образом, тогда произойдет эрагнис, событие. Его бытие станет собственным, и что тут возникнет? И тут, Хайдеггер говорит, появится последний бог. Последний бог явится на горизонте аутентичного экзистирования. Человек может создать политическую систему, человек может организовать космос, но человек сам никогда не может заменить собой вот этого теополиса, божественного града. Наэтическая политея сама по себе не дело рук человека, утверждает Хайдеггер. Но и она возможна, как третий уровень, только если мы будем последовательно и аутентично двигаться снизу. Таким образом, когда происходят события, когда дизайн решает экзистировать аутентично, когда место его экзистирования становится открытостью, когда экзистенциальная политика снизу, когда само место поворачивается лицом к тому, чем оно является, кому оно принадлежит, становится поэтому открытым, вот тогда мимо проходит последний бог, говорит Хайдеггер. То есть не от Афины или не от второго пришествия Христа нам надо ждать спасения, говорит Хайдеггер. Спасение нам надо ждать, надо подготовить его, от нас самих все зависит. Мы ждем Бога, говорит Хайдеггер, и напрасно, он никогда так не придет. Это он ждет нас. Это он ждет, когда мы построим ту политическую систему, тот космический план, проект, тот заброс, тот набросок, который будет совместим с возможностью его прихода. То есть это совершенно другая экзистенциальная эсхатология, другая, нежели платоническая политика, где горизонт, последний горизонт наэтической политеи не дан нам заведомо, а нам остается только миметически подражать ему, как в случае платонизма, а наоборот и отсутствует как таковой и может явить себя, может стать феноменом, то есть finestai может явиться только в том случае, если экзистирование самого этого места будет аутентичным. То есть эрайгнис в этом отношении с фон Херманом, учеником Хайдеггером, мы очень подробно говорили во Фрайбурге, где фон Херман абсолютно верно подчеркивал превосходство Фюррегунг, эрайгниса над последним богом. Это принципиальный момент именно экзистенциальной политики. Не подражая божественному граду, мы создаем град земной, а строя град земной интуитивно, двигаясь за экзистенциальным пробуждением, превращая то место, которое нам дано, не какое-то иное, не другое место, это место превращая, вот тут ницшанская формула, братья мои, будьте верными земле, вступает в свои права, наше место не другое место, это одно и то же место, делая его открытым, вот тогда и происходит манифестация небесного града и Царство Божие. Вот это очень важно. Царство Божие внутрь вас есть. Оно не есть вне вас. Оно внутри. Это тоже формула экзистенциального подхода к экзистенциальной политике уже. Мы можем поэтому говорить об онтополисе, о государстве или политическом системе государстве бытия. О той политике и о том государстве, в котором все строится по принципу бытия. Ну, здесь можно обратить внимание на следующее, что такое, вот опять платонизм, будем чередовать, сверху движение снизу. Соответственно, государство сов. Что такое государство сов? Вы, наверное, знаете, что сова была символом Афины, Афины Паллады. Почему? Есть несколько объяснений. Первое, потому что у нее очень умный, очень серьезный взгляд. Потому что, когда сова смотрит, кажется, что она понимает все не хуже нас, а может быть даже лучше. То есть вот отсюда Афина, просто как богиня мудрости, богиня ума, она, ей приносились совы. Она считалась покровительницей сов. Еще. А почему? Потому что на самом деле, как говорил Гераклит, природа любит прятаться. И значит, истина живет в ночи, а не во дне. Все, что находится во дне, это ложные образы. Все настоящее видно только в темноте. Понимать можно только закрыв глаза. Поэтому та птица, которая днем спит, а ночью бодрствует, это правильная птица, считали афиняне. Она видит то, что должно видеть, и не видит то, что, на что и смотреть не надо. Она видит идеи, иными словами, и не замечает тел. Она смотрит в тьму, скрытую от нас материальными формами, и различает в этой тьме настоящей области идей. Соответственно, сова – это образ философии, в том смысле, в котором, не случайно это относится и мудрости, и философии, в том смысле, в котором ее понимали греки, как постижение истинного, но истинное не может лежать на поверхности, истинное должно быть открыто, а открыто оно должно быть в противоположности своему сокрытию в естественном положении, то есть для того, чтобы понять вещь, мы должны ее убить в этом отношении, принести ее в жертву, об этом Гегель хорошо говорил. О том, что на самом деле духовный мир, который он назвал «Verkehrte Welt», перевернутый мир, является убийством вещи. Для того, чтобы понять концепт вещи, по Гегелю надо ее уничтожить, схватить ее, вытащить из нее квинтэссенцию. Это возможно только после ее смерти. Так и сова видит, только когда химера дня исчезает, она видит сущность. Это, поэтому она Афина. Еще очень важный момент, кстати, кастовый момент по поводу Афины. Афина воплощает в себе две высшие касты. Две высшие касты, которые составляли верхушку любого индоевропейского трехфункционального общества по Жоржу Дюмезилю. Это касту жрецов и касту воинов. И Афина во всех своих ипостасях объединяет обе эти касты. Она мудрость, Афина это и есть мудрость, Палос, она же воительница. То есть она воплощает в себе первую жреческую касту мудрецов, жрецов, и войну. При этом спрашивает Прокл, почему Афина, чем она отличается от Ареса, который есть бог войны. И тогда Прокл говорит, на самом деле Афина воюет не всегда и не со всеми, в отличие от Ареса. Арес это бог раздора, или Ирис это богиня вражды. А Афина воюет только с теми, кто покушается на истину. Часто воевать можно по разным причинам, просто от скандального характера, или, там, например, потому что сосед неправильно поставил забор. То есть люди могут скандалить и воевать, и враждовать друг с другом по множеству причин. Это не войны Афины. Войны Афины только тогда, когда кто-то несообразно наступает на таксис, на закон, на порядок. Она защищает только порядок. Когда речь идет о каких-то частных вопросах, Афина скорее выступает как примирительница. Она выступает как атакующая богиня тогда, когда она видит грубое нарушение пропорций истины. Ну, например, когда Запад наступает на Восток. Вот тут Афина пробуждается. Афина не может этого вынести, ей не нравится это, и она мобилизует все для войны. Но если Восток наступает на Запад, Афина, в общем, относится к этому спокойно и, наоборот, просит пощадить жертв, потому что Востоку наступать на Запад можно, Западу нельзя наступать на Восток. Распространение Востока на Запад – это хорошее направление, правильное, это лучшая серия, условный Запад и условный Восток, не даже не условный, а онтологический, экзистенциальный Восток и Запад. Лучшая серия наступает на худшую серию. Более разумные люди ставят на место менее разумных, на их стороне Афина. А вот когда наоборот все происходит, Афина гневается, и горе тем, чей гнев она вызовет на свою голову. Соответственно, интересно, что Платон называет высшее общество, высшую касту в своем идеальном государстве фюлакс, то есть страж. Это очень важно. И вот понятие стража, он в некоторых случаях отличает от понятия воина. Потому что страж и воин – это другое. Афина, она страж, как и сова, которая ночью не спит. Смотрите, кто такой страж? Фюлакс. Это тот сторож, который ходит по спящему городу и не спит, когда все спят, и отбивает колотушкой времени. Отсюда знаменитое высказывание из Псалтыри «Сторож, сколько ночи?» Скоро утро, но все еще ночь. Обращение к сторожу, к филоксу, к стражу – это обращение к тому, кто бодрствует в ночи, когда все спят. И тот, кто спит, наверное, не может же он все время бодрствовать днем, когда все бодрствуют. Поэтому филокс – это не совсем технологический охранник, сотрудник охранного агентства, и даже не воин. Филокс – это парадоксальная фигура воплощения Афины, девственницы Афины мудрости и Афины воительницы в высшем типе человека, который и должен быть, с точки зрения нормативного государства Платона, во главе политеи. То есть это государство стражей. Иногда Платон называет это государство стражей, иногда государство философов. И здесь снова мы переходим к Хайдеггеру, который говорит о том, что судьба и призвание человека – это быть стражем истины бытия. Вехтер des Wahrheit des Seins. Seins через Y. То есть и здесь, в этом отношении, кстати, как и бытие к смерти, которое Хайдеггеру, для Хайдеггера это базовый экзистенциал, является осевой линией Федона, диалога Платона, где Сократ объясняет, что такое быть философом, это быть к смерти, прямо так и говорит Сократ. Соответственно, Хайдеггер здесь остается в контексте, хотя и он смотрит совершенно с другой стороны, со своей особой стороны, в контексте великой греческой традиции. То есть для него философ и человек – это филокс, то есть страж. Еще важное слово эгрегор греческое, это означает пробужденный, это означает не спящий, такой же как филокс, бодрствующий. Соответственно, можем говорить о государстве сов, как о государстве, которым правят стражи, то есть те, которые не спят ночью, над теми, кто ночью спит. То есть это государство мыслящих, проникающих в суть, открывающих истину за пределом очевидностей, над теми, которые довольствуются дневными формами. Это государство, в котором правят закрывающие глаза, грезящие, созерцающие, теоретики, потому что теория это и есть созерцание, над теми, кто наоборот глазами хлопает и потребляет те образы, которые находятся вокруг нас в дневном контексте. Поэтому само понятие бодрствования очень интересное. Бодрствование это понятие, отсюда мы приходим опять к культуре пробуждения, культура дель ресвельо, о чем мы говорили, это на самом деле необычное бодрствование. Это бодрствование, которое открывается тогда, когда мы понимаем, что мы все еще спим. И бодрствование это как раз пробуждение в ночи. У меня был целый пассаж о зверополитике, но я его опущу, я государство свиней. Ну, мне кажется, каждый уже может сам вывести относительно. Да, ну, кратко тогда государство. Да, соответственно, кто такой отступление о зверополитике? По Хайдеггеру, Grundbegriffe der Metaphysik, он говорит, что кто такое животное, кто такой зверь? Это тот, кто обкраден миром, тот, кто является не Weltlos, не безмирный, а Weltarm, бедный миром, обкраденный миром. То есть животное теоретически может иметь мир. Оно представляет, что такое мир. И то, что оно движется, и то, что оно стремится не мешать другому через свое движение, то, что оно концентрирует в себе волю к движению, кинезис, к самодвижению, к жизни, уже означает, что это животное... Ну, хочет стать человеком, если угодно, хочет философствовать, но просто не получается это. У Мулысадра очень есть большое внимание, я уже цитировал его, к животным. Он говорит, что животные – это просто неудавшиеся люди. Это люди, которые, это души, которые хотели бы стать людьми. И они так вообще и до сих пор. Иногда смотришь действительно на, ну, про котов, я уже слишком часто их упоминаю, ну, на ежей, например. И кажется, что они так, ну, как-то уютно суетятся, так куда-то спешат, так сопят, что очень напоминает людей. Они просто, мне кажется, хотят стать такими же, как мы. У них просто не очень удается это. И в этом отношении вот у Мулысадра есть идея, что животное – это бросок к человеку. бросок к миру. Животные хотят экзистировать. Животные хотят ощутить заброшенность, геворфенхайт. Но, к сожалению, они срываются с этой линии, а им это не удается. И в них есть такая недотоска у животных. Вот тоска-то настоящая есть только у людей, дор румынский. Но они пытаются, они даже хотят понять, что им говорит хозяин. Собаки иногда так вертят головой, ухо одно задирая вверх. Такое впечатление, что они просто вот еще чуть-чуть, и она чуть скажет правильно там своему хозяину, но она срывается. И вот где она срывается, что не дает ежику по-настоящему превратиться в такого уютного мужичка, который спешит с работы после трудового рабочего дня? Немножко, совсем немножко. Иногда кажется, что вот капелька мира еще, и все у них получится. Вот таким образом, зверь – это обделенный миром живое существо, на самом деле. И его отношение очень важно, отношение зверя к логосу. Аристотель определяет человека как зоон, логон, эхон. Все три слова имеют огромное значение. Как зоон, животное, живое, логон, винительный падеж логоса, логос сознания, эхон, иметь. То есть человек является господином логоса, которого он рождает в себе, как этот ответ на Геворфенхайт, если по Хайдеггеру. То есть логос – это его энтвурф, это его проект, с помощью которого он пытается выпростить из эссенциального факта своей заброшенности. Но он им обладает. Здесь акцент я предлагаю ставить не на логос, а на эхон, что логос находится в собственности, опять Айгеншафт, собственность. В собственности такого животного, которое с этим логосом по-настоящему может вступить в отношение обладания. А кто такое животное, просто остальное, зоон? Это тот, кем обладает логос. Логос выше его. Он заставляет его делать множество вещей, разумных вполне, потому что бобры, например, строят плотины совершенно разумные. Они строят вначале схемы, потом они договариваются с друг другом по-своему, потом начинают материалы, ресурсы, просчитывают. И дальше уже, в конце концов, стройка, строительство и результаты. Плотина налицо, энергия вырабатывается, они ловят рыбу. То есть совершенно рациональная вещь. Ясно, что бобры-инженеры, они не могли бы, если бы они были просто дураками, ну попробуй там, собери веточки, подумай, что вода течет. Это все требует очень серьезной работы, интеллектуальной работы своего рода. Логос необходим, но отличие от человека, от бобра, в том, что логос над ним, над бобром, а у человека логос под ним. Это на самом деле он свободен по отношению к логосу, а бобр, к сожалению, не свободен. Оба они имеют отношение к логосу, только один распоряжается этим логосом, поэтому человек – это тот, кто имеет мир по Хайдеггеру, потому что он имеет свободу распоряжения логосом, а бобр – это тот, которого обокрали, ему кусочек мира дали, но не весь. Соответственно, можно сказать, что звериные гипотезы часто участвуют в философии политики. Ну, например, гомо гамини люпус у Томаса Гоббса, который на этом основывает свою философию Левиафана, своего государства. Существует государство муравьев, существует государство, это, кстати, Сахаварди, а государство муравьев писал, государство пчел у Мандевиля, и существует государство свиней у Платона, где Сократ вдруг описывает то общество, в котором, смотрите, какие его свойства, государства свиней, власть будет заботиться о материальном благополучии граждан, каждой свинье будет предоставлена возможность социального ухода, социальных гарантий, материального обеспечения, расширения гражданских прав, участия в общих собраниях. Это все будут накормлены, сыты, будут развиваться культура, не культура, конечно, цивилизация, технология, потому что культура требует жертв. Культура требует как раз боли, культура требует бытия к смерти. А вот государство свиней, оно будет строиться по принципу такого логоса. Это очень рациональное государство. Не случайно Лучан Благо, как вот Александр Бавлунов в своем докладе верно очень заметил, рассматривает оптимальную модель цивилизации именно у животных, что животные способны построить цивилизацию, технически совершенную, безупречную, с замечательными инструментами для сбивания бананов, для, с огромным количеством инновационных, модернизационных тактик. Что только они не могут сделать, они не могут создать культуры, потому что они находятся под логосом. И, кстати, интересно, что это государство свиней в значительной степени было, как бы теоретически, оформлено в поздней стоии, в ранней и поздней, в средней там были отклонения, когда идея была материального логоса, который правит всеми, материальное, пневматериальный логос, который правит всеми и всем дает свое, то, что ему положено. И в этом государстве стоя, в государстве животных, например, огромную важную функцию играли клопы. Когда Зенона, основателя стоического мировоззрения, он был финикиец, этим, кстати, много сказано, спросили, для чего же нужно вашей панлогической системе клопы, он говорит, чтобы люди недолго спали, а то они долго спят, и когда их клопы кусают, они просыпаются, идут на работу, дальше работать. И вот эта идея того, что такой панлогический мир, на самом деле есть мир обкраденный, есть мир, у которого мира-то как раз и не достает, порождает фигуру особого государства тел или зверополис, в котором существуют цивилизационные принципы, существует рациональное распределение социальных политических ролей. И вообще основная идея, кто же ими правит? А ими правит логос на самом деле. Обратите внимание. Этим государством свиней у них есть господин. Это богиня разума, это логос. Это не свободное экзистирование того, кто логосом распоряжается, как человек. То есть на самом деле существует логос звериного мира. И если есть что-то рациональное, что мы не понимаем, смысла, чего мы не знаем, вот это и будет нами править. Вот какая идея. Где зверополис, я хочу подчеркнуть, где начинается экзистенциальная политика людей и заканчивается политика зверей. Она, на самом деле, вот эта граница, этот водораздел проходит по линии постижения политического логоса. Люди, которые существуют, что политикой занимается кто-то еще, на самом деле, они просто не просто кандидаты в государство свиней, они и есть граждане свинополиса, чистые граждане. Только тогда, когда мы начинаем по-настоящему спрашивать, почему эта политическая система устроена так или не так, когда мы реализуем свое свободное отношение к политическому устройству мира, когда мы показываем свою миротворческую, свою креативную, демиургическую способность, вот тогда мы удостоверяем свое человеческое достоинство и переходим к экзистенциальной политике, если мы движемся с точки зрения Хайдеггера, или платонической политике, если мы движемся с точки зрения неоплатонизма. Но кто такой этот Заон, который Логан Эхан? Кто это такой? Ну разве это всякий человек? Разве это вообще вот как бы... Человек ли человек? Вопрос такой. Поэтому на самом деле человек есть горизонт, политический горизонт становления, который является в ходе аутентичного экзистирования. Мы гораздо больше люди, когда на нас нападают духи, чем тогда, когда они на нас не нападают. На самом деле дух это, конечно, еще не человек, но это, по крайней мере, осознание того, что кто-то нами завладел, кто-то нас пожирает, кто-то нас вселился. Это ощущение того, что кто-то правит нами. А если мы этого не замечаем, ну мы тогда просто чистые бараны, которые даже не понимают, что что-то не то происходит. Это вот отступление о свинополисе, зверополисе. Можно назвать и териополис или зоополис. Так, шестой пункт. О катодосе. Это вот как раз о философе и жреце. Здесь есть очень интересный момент, заканчивающий эту линию относительно того, почему философ в государстве Платона спускается после созерцания света. Зачем ему нужна эта пещера, и что он забыл среди граждан Зверополиса, который уютно смотрит свой телевизор? Это принципиальный вопрос. Это называется проблема катодоса, проблема снисхождения. Философ, который обнаружил, как оно есть на самом деле, который преодолел множество препятствий, переворачивая себе голову в обратную сторону, двигаясь к миру реальных предметов, которые отбрасывают тени. И, наконец, обнаружив единство, единство света, которое делает эти вещи видимыми, единое благо, по Платону, почему он возвращается? Это очень непростой вопрос. И сам Платон как-то спокойно говорит, но его чаще всего убивают, потому что свиньям такое существо, как философ, совершенно не нужен, они без него прекрасно себя чувствуют и никаких таких трений внутренних не испытывают. И поэтому часто его убивают. И многие считают, что это была префигурация предсказания судьбы самого Сократа, которого убили. Как люди, неверующие в богов, приговорили человека, верующего в богов, за неверие в богов. Осудили. Соответственно, такая не очень редкая в нашей истории ситуация, если мы вспомним, на чем основана наша христианская вера, она основана на том, что люди убили Бога, распяли, потому что посчитали, что нарушает Божьи заповеди. Соответственно, такой случай, который часто и сопоставляется, катодос, нисхождение, кеносис. Это очень серьезный вопрос, то есть, если мы его поставим теперь немножко вот в менее такой морально-парадоксальной модели, зачем философу править? И вот на этот ответ, как правило, даются разные, на этот вопрос даются разные ответы. Ну, как бы многие говорят, что Платон ошибся. Что человек, который видел свет истины, никогда в жизни просто нереалистично. Либо он видел какие-то химеры, либо он просто думал, что он видел свет истины. Но никогда в жизни он не променяет созерцание подлинного света на тот чудовищный свинятник, когда ему надо возвращаться. Причем для того, чтобы его еще только и убили, и оплевали. Соответственно, в любом случае, что интересно, что и у Хайдеггера есть очень тонкий намек, что философ несовместим с волей к власти. Вот это неожиданный момент, что философ совершенно не хочет править. Он все, что угодно хочет, его вилле, воля, относится к чему угодно, кроме к одному, к власти. На власть она не распространяется. То есть философ не хочет ни поучать других, ни властвовать над другими, ни распоряжаться другими. И вот эта оппозиция воли к власти и философского статуса, она занимала Хайдеггера. То есть на самом деле это указание на то, что философ лишен воли к власти, чрезвычайно важно для нас. Потому что воля к власти есть не что иное, как продолжение движения по модели логоса. Воля к власти — это и есть сам логос, который организует вокруг себя космическое вращение. И подчиняет всех, тех, кто близко, он логос, как воля к власти, обжигают своим величием, а тех, кто внизу, который под логосом совсем глубоко находится, тех просто давит своим сапогом. Логос – жесткая вещь, это вертикаль, вокруг которой строится иерархия имманентного мира. Так вот, идея того, что философ исключает волю к власти, это одна из базовых концепций Хайдеггера. И вот здесь он использует для пояснения того, что он хочет сказать, апорию Зенона. Он говорит, что если человек хочет власти, он никогда ее не получит. Философ относится, он будет к ней стремиться, как быстроногий Ахилл, который гонится за черепахой, он никогда ее не нагонит, потому что черепаха все равно сделает шаг вперед. Соответственно, к власти мы можем относиться с двух сторон. Анодически или анагогически и катагогически. Анодически и катодически. Что я имею в виду? Что власть, как логос, находится над животными. Над – это воплощение жизни, как недостижимый для жизни горизонт. Поэтому всякий, кто рвется к власти, да, он укрепляет свои экстенциальные возможности, не экстенциальные, жизненные возможности, он становится более бестиарным, и отсюда белокурая бестия Ницше, более зверским, чем другие. Отсюда метафоры, которые мы используем, ну, например, метафоры Паретта относительно того, что люди, политики делятся на львов и лис. или акула бизнеса, которая пожирает другую акулу. Конечно, движение воли к власти повышает уровень животности в человеке. И поэтому Ницше говорит о белокурой бестии, то есть о животном блондине, иными словами. Блондин – животное. Такой вот страшный, агрессивный блондин. Вот причем блондина-зверь. Вот что такое белокурая бестия. И вот этот зверский блондин, на самом деле, действительно максимализирует, как лев, возможности своих жизненных сил. Это действительно воля к власти, и вот с точки зрения Платона, лев означает наиболее благородную часть зверской души человека, анимальной души. Но это стремление к власти, это всегда такое вибрации под эгидой логоса. Мы не выходим за сферу животного, и это очень тонко почувствовал Ницше, когда мы находимся в области жизни. Философ – это тот, кто трансцендирует ту зону, на которой останавливается политик или человек, который рвется к власти. Философ – это тот, кто делает тот шаг, как быстроногий Ахилл, который на практике догоняет эту идиотскую черепаху, переступая через нее и иногда давит, если она мешает ему бежать. Это очень важно. Раздавить черепаху – этот образ использует Платин. Если черепаха будет слишком долго мешаться под ногами, она не будет успевать за космической логикой движений. Колеса космоса ее сотрут. Это вот если говорить о таком атаксисе космическом. Но вообще говоря, если говорить о воле к власти, то можно сказать так, что философ не обладает волей к власти абсолютно. Он полностью ей чужд, но он обладает другим, он обладает властью. Он подходит к власти с другой стороны. Он не знает, что такое Wille zur Macht, он знает, что такое Macht. Могущество. И Macht находится не над ним, а под ним. Вот в этом смысл Катодоса. На самом деле, отсюда возникает такая идея, что настоящий философ, настоящий царь не правит. Он не интересуется вообще ничем. Китайская модель обозначает императора как осуществляющего деяние недеяния. Это очень важно. Ву Вэй. То есть тот, кто вообще не правит, тот не организует ни лифты, ни перегон скота, ни обеспечение границ, ни снабжение газоснабжения своих граждан. Все этим занимаются свинопасы, такие сами свиньи, которые друг другу помогают обустроить зверополис на самом деле. Над зверополисом находится логос, но логос всегда над, поэтому, а философ всегда над логосом. И вот это самое главное. Если мы говорим об экзистенции философа, почему он правит? Потому что на самом деле философ находится не в сфере логоса, а в сфере ума. Что такое? Мы противопоставляем логос уму. Да, противопоставляем, потому что с точки зрения Платина, например, ум на самом деле, в отличие от логоса, берет свое начало в безумии. Поэтому ум, созерцая апофатическое единое, он на самом деле впадает в дионисическое опьянение. Он напивается нектаром и теряет сознание. Ум в своих истоках проистекает из бездны, поэтому он свободен. А логос – это его имманентный отблик. Логос – это не что иное, как симулякр или тень этого свободного, иррационального живого ума. Так вот, философ, который созерцает единое, он становится безумным от единого. Он не подлежит больше закону логоса, потому что он становится единым с умом. А будучи единым с умом, он над логосом. И все же, почему он нисходит? Он нисходит, философ, потому что он интимно близок единому. А единое, по Платину, является благим. А благим, как он его интерпретирует, благо, та агатон, он интерпретирует его как независтливое, не жадное. Соответственно, единое всегда переливается через свое единство, будучи благим. И поэтому никогда не остается самим собой, а всегда перетекает в другое. Поэтому философ идет к власти сверху вниз, исходя из своей полноты. Дело в том, что для философа брак с единым, который он замечает на пределе выхода из пещеры, настолько тесен, настолько фундаментален, что он не просто остается на периферии единого, чтобы вечно на него, открыв рот, смотреть. Это еще не настоящий философ. А он по-настоящему интегрируется с единым. По-настоящему, и становится с ним по-настоящему единым, с этим единым. А поскольку он становится единым с единым, он становится таким же независтливым. А становится таким же независтливым, он становится, выходит за свои собственные пределы. И выходя за свои собственные пределы, он спускается, то есть осуществляет катодос. И спускается, ну а куда спускается, тоже у неоплатоников спрашивали, нельзя ли восстановиться в идейном мире? Нет, говорили платоники. Если есть еще ступеньки вниз, независтливое, благое, доброе, единое существо должно по ним спускаться, пока не упрется в абсолютный низ, пока не измерят своим спуском, своим катодосом, не измерят глубину возможности. Соответственно, это, конечно, власть философа, это, конечно, жертва. Это, конечно, перетекание через свое собственное «я», это самозабрасывание себя в то экзистенциальное, дно, где в основном он оказывается одиноким. И вот здесь, на мой взгляд, принципиальный ответ на вопрос, который Владимир Игоревич задал. Философ – это не жрец в том смысле, что у философа нет вообще никаких функций, даже нет функции убивать. У философа, в принципе, философ – это воплощение божественной свободы, которая ставится в центр той политической системы, которая экзистирует аутентично. Это важнее, чем осуществлять хоть какое бы то ни было действие. То есть философ бездействует тотально, он чисто умозрительное, теоретическое, теоризирующее существо, которое занято, не занято выполнением никаких вообще функций. Он в этом отношении к системе варн относится как филокс, то есть он относится не как жрец и не как воин, и не как их синтез, а он относится ко всем этим варнам как протоматрица человеческого. Он на самом деле просто не человек и все. То есть вот если говорить о том, что варны, они градируют отношение к нечеловеческому со стороны человеческого, то философ воплощает в себе просто нечеловеческое в его имманентном нисхождении. И вот этот вопрос, вся власть философам, вот этот лозунг, что философы должны править, вопреки тому, что они этого делать, во-первых, не хотят, у них нет никакой воли, в-третьих, они это не могут, им это совершенно неинтересно, в-третьих, еще свинополис имеет свои собственные взгляды там, на максимально оптимальную организацию общества. Вот смотрите, сколько контраргументов против этой философской идеи. И тем не менее, есть только одна модель по-настоящему и с экзистенциальной политики снизу, и с платонической политики сверху, единственная модель политического устройства, которая есть по-настоящему. Это та модель, где сквозь верхнюю точку власти снисходит божественное присутствие философа. Вот структура антополиса всегда несет в себе это философское начало этого философа, который правит. Но с другой стороны, дальше уже возникает вопрос, кто этот философ в каждой конкретной антополитической модели, в каждом конкретном экзистенциальном пространстве, которое предопределяет структуры места, мы возвращаемся к первой части, возникает вопрос, как само место экзистирует аутентично или неаутентично, так и нус логос в лице властвующего философа существует аутентично или неаутентично. Но на самом деле это и есть внутреннее решение, это политическое entscheidung, решение, которое на самом деле проходит через измерение Дазайн. И заканчивая эту часть, можно сказать, что построение четвертой политической теории на экзистенциальных основаниях таким образом, с учетом всех этих компонентов, может вестись строго с двух сторон. Со стороны платонополиса, приводимого к нынешней ситуации, и со стороны проекция Платонополиса на нашу Россию, на наш мир, на наши идеологические системы. Работа вполне такая же техническая, если угодно, философско-политическая. И второй момент, построение экзистенциальной политической теории, четвертой политической теории за пределами трех существовавших в качестве отчуждения, в качестве неаутентичного экзистирования, в неаутентичных универсалистских моделях, где время как раз и пространство было то, о котором мы говорили, как о определенной химере. И вот за пределом разнообразных государств свиней, за пределом теориополиса, зоополиса, необходимо говорить о создании подлинной экзистирующей политической модели, которая может быть простроена сверху, как апгрейд Платонополиса. Почему это возможно и необходимо? Потому что на самом деле, с точки зрения платоников, ноэтическая политея существует всегда, она вечна. А если она есть, а это не условно, значит она есть сейчас. И если она есть сейчас, значит мы имеем все основания взять и к ней пробиться, если мы философствуем правильно. Тогда, соответственно, поняв, что она есть здесь и сейчас, тогда мы должны лишь только это закрепить, зафиксировать в том, как она есть здесь и сейчас. Это сверху. И с другой стороны, построение модели дизайна правителя может двигаться снизу, путем движения в сторону последнего бога, аутентичного экзистирования и разница, которая тоже приобретает через мид-зайн политическое измерение, поскольку мид — это всегда с кем-то, вопрос только с кем. Если это мид-зайн с нашими современниками, либо они попадают в ту категорию зверополиса, это вопрос открытый, но какой-то мид-зайн, какое-то конструирование мира может и должно быть и с этой точки зрения. И это второй подход, второй итинерарий, второй маршрут для построения четвертой политической теории как экзистенциальную конструкцию. Это вторая часть, да, получается. Пожалуйста. Много вопросов, семинар. Значит, кое-что отметается само в отношении неподвижного правителя и вот этих заводских вещей. Здесь можно тогда вспомнить тему короля Алпина. Вот. Но это уже как бы более-менее отметается. Но здесь тогда возникают несколько вопросов. Так, вот философ идет к власти сверху вниз. То есть, прежде всего, не заинтересован самовластью, поскольку он идет сверху вниз. Значит, соответственно, чем в этом случае философ отличается от наследственного монарха, который тоже не желает власти, но он получает ее тогда, стремится, получает ее тогда. В этом случае, чем отличается философ от нас? Значит, это первый вопрос. Теперь, второй вопрос в связи с этим. Да, в этом плане власть философа – жертва, безусловно, с этим более-менее понятно, но все-таки это жертва в более таком, так сказать, переносном смысле. Чем в этом случае все-таки отличается жертва философа от жертвы в самом прямом, ну, как говорят, механизме физико-химическом смысле? Вот, значит, это вопрос. Насчет протонации тоже более-менее действительно ясно. Так, теперь далее вопрос. Есть ли движение, событие движения к нему, снисхождение движения к верху, то тогда можем ли мы отождествить понятие последнего бога у Хайдеггера с понятием последнего царя русской православной традиции или великого монарха, соответственно, европейской православной, той же самой, в общем, той же самой традиции. Не есть ли в данном случае, так сказать, вот это надвижение снизу, вот дизайне, движение сверху, не рождается ли вот, то есть не является ли вот эта фигура, психологическая фигура последнего царя, тождественность понятия последнего бога? Если нет, то как эти вещи соотносятся? Вот. И И последний тоже вопрос, связанный с, вот, опять-таки, ролью философа в отношении его царевым. Тогда не получается ли у нас, что как бы аутентичная русская, аутентичный действительно русский дозайн, это либо царство правления последнего царя, точка смерти цареубийства, соответственно, тогда чем реально в данном случае, ну, в самом высоком смысле этого слова, я не беру это специальное проявление этого, соотносится правление философов с идеократией и партократией. Не в реальном проявлении этих понятий. Вот. А вот и тогда не есть ли, вот, собственно говоря, три аутентичных решения вот, для русского дизайна. Это именно монархия раз, цареубийство два, партократия три. Республика, соответственно, ну, вот это вот, ну, скажем так, Синковского роля в данном случае появляется. Так, типичное проявление неаутентичности. И, соответственно, тогда не является ли русская эсхатология в этом контексте встречи снизу идеократии, картократии власти философов и нахождение царя сверху, и на стыке этих вещей рождается та эсхатологическая фигура, именно конкретно русская эсхатология, которая называется республика. Ну, для Европы нечто подобное — это великий монарх, но в то же время это не совсем. Вот. Ну, вы видите, такой сумбур вместо музыки, но тем не менее, так сказать, вот, это, что вы можете по этому поводу? Значит, первый принцип. Это очень интересный момент. Наследственность и ненаследственность. У Макиавелли есть очень любопытное развлечение между дукс и новус дукс. Между вождем и князем и новым вождем, новым князем. И вот он как раз определяет следующим образом. Что такое наследственный князь? Князь, который получает свою власть по наследству, по инерции, как наследственный монарх. Это тот, чьи задачи адекватно поддерживать традицию. А вот как он понимает новус дукс, новый князь, вот принцип новус, это тот, кто сам, удерживая или приобретая власть, создает ее концептуальное содержание. То есть один является продолжателем, а другой является творцом. И вот мне представляется, что фигура философа относится к понятию «novus dux», то есть к понятию «новый князь», но не в макиавеллевском ключе, в смысле, естественно, а просто по аналогии с Макиавелли. То есть философ несет в себе государство, вот в чем дело. То есть он не получает пост в государстве наследственное, а он несет государство в себе, не желая этого делать, вопреки самому себе. Просто в силу того, что он даже не против, брат, а еще лучше тождество единое. То есть он на самом деле креатор в абсолютном смысле. Он не надзиратель на творение, он вообще креатор. Он, который приходит и несет в себе ту систему, в которой себя же и развертывает, но не как индивидуум, понятно, даже как не личность, а как высшее начало. После, потому что тот, кто посмотрел на благо, тот либо благ, да, либо он смотрел на что-то другое. Соответственно, вот этот очень тонкий момент, который, возможно, объясняет некоторые революционные и династические моменты, в том числе и в нашей истории. Потому что вот этот зазор между старым дуксом и новым дуксом, Сталин типичный новый дукс, просто очевидно. То есть вот это понятие новый дукс, но это у нас дано в упрощенном, учужденном, конечно, варианте, но вообще говоря, идея того, что философ, нисходя, приносит новый порядок, философ приносит новый порядок, орлан нов, обязательно. То есть он новый не потому, что он противостоит старому, а потому что он свежий и живой. Он является новым не то, чтобы не было, а потому что все в нем вот полно росой новой жизни, как говорили, крещено. Это новая, недавно крещенная вещь. То есть в этом отношении, если даже такой философ оказывается совмещен с монархом, с наследством, он начинает дикие реформы, просто страшные реформы, которые на месте ничего не оставляют в этих же парадигмах или в других. То есть именно потому, что для него это снисхождение есть космотворчество. Просто он творит ту реальность, ту голове, которая становится, полностью творит, вообще исходя из внутреннего содержания и никоим образом практически не опираясь ни на какие модели. Если они есть, он их в себя интегрирует, но изначально он создает их дубли, которые интегрируют в себя то, что достойно сохранения на самом деле, ну остальное спекуляет. Он воинствующий, это Афина. Этот философ это есть Афина, это явление Афины. То есть это государство сов. Вот это очень важный момент, на самом деле. Одно другое не исключает, но оно не совпадает никак. Функционально это два разных действия. Второй момент. Великий монарх. Сюда можно добавить имам шиита. Или вот культура великого ожидания, которую я говорил с Айталой Вилайети, Куми. На самом деле это оживляют по-настоящему глубинные аспекты тех людей, которые занимаются реальной политикой, европейских масонов и консерваторов, все, кто по-настоящему правит, думают об этом великом монархе. Потому что этот великий монарх – это действительно фигура, которая сама по себе притягивает все эти темы. Все они там находятся в полной мере, абсолютно. Что касается последнего царя, очень интересная и важная вещь, что вот если мы говорим об Рагнисе, то здесь как раз человек, я в предисловии в вашей книге писал, что настоящая монархия вырастает не из монарха, а из монархиста. То есть царь приходит не тогда, когда он появляется, а когда тот, кто помнит о нем, и тот, кто верен ему, не может без него быть. Вот тогда он появляется. Но не наоборот, а не когда он появляется. Тот приходит, это всегда лжецарь, это всегда лжедмитрий. Соответственно, в отношении их экзистенции последний царь должен прийти из места, из дизайна самого. Он не может быть элементом поставы, он не может прислать, он не может приехать из-за границы, там то, что попытки все псевдомонархизм, они не работают. Это должна быть выставленная вещь, должно быть фантастическим преображением мира. Теперь, что касается аутентичный русский дизайн, и регицид. Регицид, ну, безусловно, входит в общую модель наказания философов за то, что он философ. На самом деле, то есть регицид – это часть судьбы царства. Это еще и в царях дождей заложено, что когда дождя нет, их убивают. Это необходимо. То есть регицид заложен в само понятие царства. Цареубийство – это необходимая сторона, как готовится смерть философа или как в творении мира заложена модель Христа, жертвы Христа, без этого не будет мира. Если не будет жертвы, не будет мира. Не будет цареубийства, не будет царства. Поэтому царство, цареубийство венчает логический цикл царственный. И это в этом таинство не только царства, но и таинство цареубийства. Это тоже мистерия и очень глубокая. Вот. А что касается на место монархии, после регицида вступает партократия или такая советская идиократия, в нашем случае, или не обязательно советская, нет, да, нет, или там евразийская, например. Это очень интересная тема. На самом деле, это может быть двояким образом. С одной стороны, это может быть даже не двояким, а наложением двух идей. С одной стороны, логос свиней или логос свиней в поисках логоса могут подойти, приблизиться к логосу. То есть они могут, по сути дела, распознать, например, историю диалектического развития в своем стремлении накормить эту сволочь как можно более вкусно или спокойно и так далее. И они подходят к логосу снизу. Это партократия имманентная. Но одновременно аналогичное действие может происходить с точки зрения снисхождения силы сверху. Штарка фон Обан, которая на самом деле концентрируется в этой же идеократии или партократии как совершенно другой процесс катодоса. Вот этот аватарического нисхождения, турку такого раздора. И, соответственно, одно может быть обернуто в другое. И поскольку мы имеем дело со миром симулякров, эйдолонов, и одно постоянно издевается над другим, соответственно, вот это перемешивание двух моделей и пародий города богов и города свиней, особенно в последние времена, в этом их и, в общем, такая, ну, и ужас, и одновременно их такая канва, их напряженность, они постоянно друг с другом резонируют. Нельзя, нет, в наше время нет ничего однозначно, что можно было бы отрицать. Либо все надо отрицать, либо все признавать. А если я признаю, что это тоже невозможно, и отрицать все не надо. Поэтому здесь очень множество таких вот парадоксов в этом отношении, хотя идея очень интересная. И вот последнее относительно эсхатологии русского дозайна. Я думаю, что эта фигура аутентичного экзистирования русского дозайна или последнего жеста, или царственного явления является просто логикой и телосом русской истории. На самом деле это совершенно очевидно, что русские восприняли и большевистскую революцию как уже, может быть, преждевременно, но восприняли именно как этот звон труб страшного суда. Если почитать Андрея Платонова, мы увидим все эсхатологические темы, все вскрытия аутентичного, кстати, дозайна. Это была попытка интерпретировать революцию 17-го года в этом эсхатологическом ключе. Поэтому то, что мы живем все, и вся страна, и все общество, на самом деле только для одного, для этого финального момента на горизонте будущего, политического, религиозного, онтологического, в этом нет никаких сомнений. Это, по-моему, очевидно. Но как мы на каждом этапе, каждом витке, как мы осмысляем, в каких терминах мы эту догадку или мечту, или эту волю оформляем, как мы ее описываем, вот это всякий раз меняется. И я думаю, что здесь как раз любые формы подходят, любые формы годятся. То есть, по крайней мере, не для того, чтобы их принять, а для того, чтобы их попытаться соотнести, в том числе фигура последнего царя, последнего праведника, фигура эсхатологического, какого-то совсем уже более мифологического, что ли, толка. Либо представление, ведь Никон строил Новый Иерусалим под Москвой для того, чтобы Новый Иерусалим туда снизошел, чтобы небесная Политея, кстати, вот мы говорим, у нас Новый Иерусалим, вот у нас под Москвой Новый Иерусалим, построенный патриархом Никоном для того, чтобы служить местом конца времен. Представляете, то есть множество раз в нашей истории мы подходили, еще бы не подходить, неоднократно, или однократно уже последний раз, если так случится, что все действительно произойдет конвергенция этих концов света в одну точку, но во всяком случае мы много раз подходили к этой мысли, и вся наша история полна знаками предвосхищения этого последнего явления. Не значит, что оно не произойдет, это просто значит, что мы живем, смысл нашей жизни – это его ожидание. Вот и все, и был, есть и будет, если у нас есть какое-то будущее. Поэтому я думаю, что, может быть, сейчас как раз у нас есть уникальная возможность составить реестр этих фигур, финальных русских фигур. Говорить о русском дозайне более, что ли, многомерно, без таких дополнительных и обрамляющих, это как раньше, каких-то шор интеллектуальных или узких моделей. Марксисты говорят по одному, монархисты по другому, там, националисты по третьему, мистики по четвертому. Сегодня мы можем рассмотреть это все как возможные фигуры речи, эти эсхатологические образы, составить их некоторую, что ли, энциклопедию русского конца света и обрисовать план и маршруты этого дозайна. Поэтому на самом деле мы находимся в уникальной ситуации, когда эти пласты истории, они перед нами выступают как ясные и внятные знаки. Поэтому я думаю, вы совершенно правы, что это требует все очень внимательного изучения. Так, у нас еще небольшая часть, может ли ее быстрее закончить, потом еще раз. Да, пожалуйста. Можно ли рассматривать православную нашу русскую симфонию в России как сочетание двух вот этих подходов, кузнеца и так далее? Снизу вверх, а патриарх – это для философ, который сверху вниз. Наоборот. А вот как раз тут может быть и наоборот, действительно. Вот может быть и наоборот, что император Василевс играл фундаментальную роль, именно такую самую загадочную, ключевую роль. Не патриарх играл важнейшую роль. Как будто его патриарх выполнял. А вот он как раз как жрец, как великий великий жрец, предстоящий от лица мира, а царь как богоданная реальность. То есть вот тут вот именно интересно, что в цезаропапизме, в византийской модели симфонии властей, император имеет более важное значение, чем патриарх. Патриарху несколько, император один, хотя бы поэтому. Потому что симфония властей не предполагает одного патриарха, предполагает восточный патриарх и западный патриарх, который Папа Римский является одним из патриархов. То есть как раз он считает, что он умеет, да, оба подхода, да, получается. Это очень интересно, да. Вполне возможно, что именно тайна царства, тайна Василевса, тайна императорского начала, которая была тайной Ивана Грозного, например, потому что был первый русский царь, он был первый русский император в этом смысле. Да, это были великие князья. Его личная эссенциальная судьба, ну, Грозный, это ясно, что это эссенциальная личность, она была связана, возможно, с осмыслением, глубоким проживанием этой новой совершенно для русских миссии, новой функции, функции богоданного Василевса. То есть он был великим князем, а кем он, во что он превратился? Он превратился в какую-то фигуру над, уже над, над человеческую, историческую. И так далее. Но вообще это очень интересно, да, тематика симфонии властей сюда, по крайней мере, входит в этот контекст, конечно. Так, этого нет вообще не было себя. Третья часть, как раз, ну, практически все вопросы, которые мы обсуждаем, может быть, она краткая. Экзистенциальная политика России и то, что по ту сторону от нее. Ну, первый пункт. Что мы часто забываем, что русское понятие Софии, именно в русской религиозной философии, это, в общем-то, то же самое, что понятие Афины. Потому что это и София девственница, это и София мудрость, а Афина это мудрость. По сути дела, это эквивалентный персонаж, только в несколько другом интеллектуальном контексте. Не в контексте греческого политеизма напрямую, потому что такой богини, как София, у греков не было. А ее функцию выполняла существовавшая богиня Афина Паллада. И вот что чрезвычайно важно, что на самом деле функционально греческая Афина, о которой мы уже столько говорили, она на самом деле в контексте позднеримской философии и герметической философии, потом уже средневековой и уже русской философии религиозной, это и есть Афина. То есть это ее, если угодно, перевоплощение. Но на самом деле, что важно, что София утрачивает некоторые важнейшие качества, которыми обладала Афина. И это очень жалко. Она утрачивает свои доспехи, она утрачивает свое копье. Оно утрачивает свою волю к власти. Не волю к власти, а волю к могуществу. Могущество, точнее даже. Еще раз. Она утрачивает свое могущество, свою воинственность. У нас София мыслится в значительной степени как нечто страдающее. И мы забываем о том, что София тоже воительница. И вот это копье Софии, которое ей принадлежит по праву, ее броня, ее сталь Софии, ее медь, ее щит с Горгон, ее быстрота ее явлений и ее участие в воинских действиях тех, кто выступает за лучший порядок, вот эта тематика в русской истории и в русской религиозной философии фундаментально утрачена. И мне кажется, возможно, поэтому у нас слишком искаженный и поэтому недейственный образ Софии. Мы просто берем от некой сущности только часть. Ну и потом не будем удивляться, что она не действует. Надо не забывать, что если София и Афина, то мы должны воевать. То война – это наше призвание, это наша судьба. Битва, не надо обращать внимание, что это женщина. Ну и что? Она, как амазонка, сражается не хуже там мужчин. И более того, Афина это и есть главная воительница, потому что ничто не может противостоять Теаной, божественной мысли. Вот она-то и есть главное оружие. Вот этот принцип двух одеяний Афины. У Афины было два одеяния. Пеплос, который приносили афиняне благодарные, и доспехи. Во время войны она меняла пеплос на доспехи. У нас русский народ особенно в эпоху Серебряного века, соткал пеплос Софии, но он совершенно не подготовил ее к реальным битвам. И поэтому люди, которые были поагрессивнее, понаглее, просто захватили контроль над властью. София должна быть воительницей. София должна иметь вторую пару одежды. Мы лишили ее в России, мы ее представили страдающей, изгнанной, несчастной. У нее, может быть, и есть такие черты. Но на самом деле не надо забывать об ее подлинной природе. Что София должна защищать саму себя. Таким образом, наша софиология была страдательной, женственной, пассивной и не политической, гуманистической. Поэтому так с ней легко и исправиться. Отсюда возникает идея, если тождество Софии и Афины вспомнить, то мы можем сказать о том, что необходимо строить активную софиологию или политическую софиологию, воинственную, агрессивную, но абсолютно подчиненную вот этому высшему ноетическому рассудку, нусу. Соответственно, опять тематика Фюлакса, как стража, возникает, потому что страж еще карает тех, кто по ночам уносит государственное имущество за пределы территории. Страж – это еще и каратель, он вооружен, он не воин, он как раз следит за порядком. Но когда порядок нарушается, он действует чрезвычайно жестко, бескомпромиссно, уничтожая врагов. То есть София, по сути дела, занимается еще тем, что фундаментально наказывает дебилов. Глупость является врагом Святой Софии. И это наказание должно приобрести политический характер через образование, через интеллектуальный ценз. Мы на одном семинаре говорили, что милиционер, который не знает Платона, должен быть лишен своих погон и отправлен в колонию на перевоспитание. Потому что Платон – это порядок. Милиционер стоит, как представитель порядка, как в свою очередь страж. Если он не понимает того, что он делает, или использует это в ради своих животных побуждений, он просто не имеет права быть милиционером. Милиционер – это воин или полицейский. Это человек, который стоит на страже полиса. А полис – это политея. Таким образом, вот эта идея репрессий против ограниченных людей, нет, не физически ограниченных, а ментальных инвалидов, которые дебилы и не собираются учиться или как бы соображать, должна быть одной из форм нашей экзистенциальной политики. Вот софиологи чрезвычайно мягко всегда относились к людям не очень умным. Они думали о том, что дурачок, но может быть у тебя какое-то что-то дополнительное в тебе. И так немножко перегнули палку. Надо, мне кажется, сохранить за умом возможность нектарического дионисийского опьянения, как у Платина, то есть не забывать о том, что ум коренится в безумии, но все-таки сохранить достаточно разума, логичности, чтобы отличать дебила от юродивого пророка, который говорит, вот это различие на самом деле фундаментально. Если мы начнем относиться к просто грязной чуши, который нам льется со всех сторон, как юродству священному и божественному, мы низведем вот это божественное юродство с его настоящей фундаментальной функцией. Все-таки дебил – это дебил, и только дебил, и здесь логос, а юродивый – это юродивый. Вот, а юродивому все права и уважения. Это различие между тьмой сверху и тьмой снизу, высшей тьмой сверхчеловеческого озарения и низшей тьмой просто зоополиса, это должно быть очень четко проведенная грань, и здесь София Воительница должна ставить свои четкие грани. Философия – это война, мышление – это война, социология – это война, политология – это война и только война. Война ума против невежества, война света, священного света, платонически экстенциального, против тьмы зверополитики. Второй вопрос. Роль софиологии в русской философии. Здесь очень важно, что два момента. Во-первых, если мы продолжим линию отождествления Афины и Софии, то мы можем говорить о том, что России как нельзя лучше подходит идея Прокла относительно того, что Афина находится в центре мира, что это не Восток, не Запад. Таким образом, если мы отождествим нашу страну с уделом Софии, а к этому уже подошла русская религиозная философия, и если напомним о срединном положении Афины, Афины, богини, и Афин как города, то мы скажем, Русь – это северные Афины, лежащие ни на востоке, ни на западе. Отсюда мы приходим к определенной софиологической или афинологической версии евразийства. Духовного евразийства, евразийства философского, евразийства в том числе и политического. И, может быть, для греков западом были атланты, а иранцы востоком, у нас другой восток и другой запад сегодня. Но на самом деле это тоже два разных образа, которые на самом деле сходятся в центре, и их продуктивный диалог в центре в значительной степени должен вестись благодаря нашей социологической точки, находящиеся между ними. Соответственно, еще один момент. Софийность России, если мы распознаем как афинность России, и от софиологии перейдем к афинологии, будем говорить о афинности России, то можно обнаружить, что с тем же самым логосом, о котором мы иногда говорим как о чем-то несуществующем у нас, утраченном или неполученном, или недоформированном, мы тогда можем сделать очень важный момент. Давайте попробуем поискать Афину в нас, греческое начало в нас. И как только мы предложим искать не какие-то новые неомифы, а просто конкретный след Греции в нашей культуре, вдруг мы обнаруживаем, так, а язык, церковнославянский язык, который так повлиял на наш, это не греки создали под византийскую литургию или под переводы Священного Писания, это язык искусственно созданный греками для нас, славян. Значит, мы получили церковнославянский язык с его структурами, с его грамматикой, как некоторое послание. Другое дело, что сейчас скажут, что это старое послание, но мы его разве что понимаем, мы его хорошо знаем. Это послание, которое мы, к сожалению, тысячи лет, имея с ним дело, так и не удосужились понять. Более того, мы понимали его в 10-11 веке лучше, чем понимаем сейчас. Просто лучше. Сегодня там теологи путаются, а раньше обычные люди прочитали, поняли. То есть Афина дала нам несколько линий, несколько таких ударов интеллектуальных. И в частности, она дала нам язык. Язык, который мы как бы считаем, что он нас не касается. Церковнославянский язык, я имею в виду. И корпус церковнославянских текстов, написанных как греками переведенных, так и русскими. Вот знаем ли мы это, владеем ли мы это? Если мы этим не владеем, то мы не владеем сами собой, мы не знаем нашего кода. Мы просто марионетки тогда чужого кода. Второй вопрос. Нам дали письмо, письменность. Это греческие буквы в основном. Греческие буквы, которые полны греческими смыслами. Нам дали историю, куда нас включили по греческому образцу в первых русских летописях. Нам дали веру, религию, греки. Те же самые вот афинные греки. Нам дали пение, 8 церковных гласов, это византийское пение. Мы, все наши мелодии, которые мы русское, русское, это все греческое пение. Наш мелос греческий, нас сквозь, в глубине. А живопись, иконопись, соответственно, нам тоже дали греки. Смотрите, все органы чувств, кроме, может быть, вкуса, и то они привлекли вино, у нас вино никогда не делали. Все органы чувств, вся аистетос, вся сфера чувственного восприятия, своих интеллектуальных аспектов, вот своих образов, своих морфы. Вся морфология нашей культуры – это греческое послание. Это нам передали вещь, которой мы почему-то до конца не можем воспользоваться. Мы на самом деле русские являемся в той степени, русский является русским в той степени, в которой является греком. Потому что все остальное, оно у нас такое периферийное. Если наше видение – это иконописное видение. Наше слышание – это церковные гласы, традиционные, знаменные. Если наша вера – это религия христианская от греков, если наши тексты созданы, базовые тексты нашей культуры созданы греком, если язык создан греком, с нами и пришла вот оно конкретная передача нам плоти, Софии, Это послание Афин, это есть она сама, это мы, это наша культурная, культура пробуждения. Пробуждаясь к самим себе, мы должны пробудиться к греческому у нас. Соответственно, и другой момент, уже более, что ли, религиозный, это отождествление Софии и Богородицы, и тогда вся богородичная тема приобретает характер философско-мистический, тогда Божья Матерь оказывается не только историческим персонажем, хотя и важнейшим для спасения, она является цветом, просвещающим ум русского человека. Она становится интеллектуальным посланием. Вот этот алфавит Богородицы, который заложен в наших иконах, в наших преданиях, в наших образах, в наших тропарях, это в основном греческие, в наших легендах и мифах, приобретает ткань повествование, конкретное повествование о мысли и об уме. И отождествление Софии и Руси в Серебряном веке у Блока, у Мережковского, о мистической греко-филии, неоплатонизме Серебряного века в целом, Вячеслава Иванова, Сологуба, Белого, то есть мы, по сути дела, уже к этому подходили, мы стояли на грани того, чтобы осуществить этот исторический синтез. Греко-славянское пробуждение, византийское пробуждение, софиологическое и афинологическое пробуждение. Мы стояли на 100 лет назад ровно в этом месте. И интересные и страшные совершенно кровавые события 20 века, в каком-то смысле они нас отвлекли, но с другой стороны нас где-то в чем-то, может быть, и продвинули, хотя, может быть, и отбросили назад. Но у нас все равно нет другого пути, кроме как возвращаться к этому. И я хочу сказать, что русский логос постепенно, если внимательно посмотреть на этот афинскую, на афинскую составляющую, не такая уж и загадочная вещь, в конце концов. Да, он должен как-то быть соотнесен с уже сугубо нашей славянской такой сложной душой, но на самом деле он есть, и это наш логос. И не он должен владеть нами, а мы должны его владеть, мы должны его распознать. Мы на самом деле греки. Мы вполне индоевропейский, мыслящий, мудрый, сильный, политический народ. В конце концов, за тысячи лет построили гигантскую империю. У нас были прекрасные цари, у нас было великолепное искусство. И в каком состоянии мы сейчас находимся? Так вот, посмотреть на... Это просто какой-то как бы депрофундис кламави. Но если кто-то закричит депрофундис из глубины возвав, то вот кто-то вас зовет... Это уже хорошо. Есть куда взывать, есть к чему возвращаться, есть что строить, есть что открывать. Но мы, на самом деле, очень богатые люди. Просто темные силы заставляют считать нас нищими, убогими, глупыми, лишенными какого-то наследства, выброшенными из истории, начавшие свою историю с 91 года. Это на самом деле такое насилие над малолетними. Вот это и есть. Да, у нас свежий славянский взгляд, да, еще мы многого не поняли, но тысячелетие – это ничто для мысли. Мысль, великая мысль, она иногда развивается там многими тысячелетиями. Понять что-то, для этого может уйти сотни и сотни лет. Соответственно, мы еще не так много живем, многое время воевали, кстати, очень много чего завоевали, надо вернуть бы все назад, хотя бы часть больше. Но в любом случае... То, что мы имеем в качестве софийного багажа, наследства, завета, это очень и очень много. Просто с этим надо правильно распорядиться. Я полагаю, что мы должны говорить о том, что необходимо появление фигуры стража Софии, русского стража Софии, который будет носителем политического проекта, и актором построения наэтического государства. Россию надо мыслить как мысленный, надо воспринимать как мысленный континент, как плазмацию эдетического вихря, уходящего в надлунные зоны, выше мирам Геннады и отеческих умов. Таким образом нам необходимо строить священный русский полис, священный русский град. Соответственно, на повестке дня стоит выработка софиологической политической платформы. И на самом деле, как такой практический момент, праксис этой софиологической платформы, перед нами стоит перспектива, горизонт софиологической революции, то есть передача власти из рук животных в руки людей, переход от государства тел и зверополиса к государству духа. Соответственно, мы должны напомнить, что человек – это то благородное животное, которое господствует над логосом. А не вороватая, трусливая свинья, трущаяся к комфорту. Соответственно, нам необходима политика нового толка, политика бронзового века, продолжающего предшествующие великие эпохи русской культуры. Соответственно, мы можем говорить о том, что Россия есть удел Софии как Афины и, соответственно, Софии воительницы, и строить эту русскую философию, политическую философию сверху. Но можем мы ее строить и в обратном направлении. Мы все время сегодня двигались с двух позиций, с платонизма и от феноменологии Хайдеггера. Мы можем строить эту философию, отталкиваясь от «да», от «здесь», от топоса русского. И что это такое? Что такое опыт русской открытости? Это когда наша страна, наше переживание русскими своей русскости, своей России, своей Родины, будет осуществлено аутентично. То есть когда это место будет открытым по отношению к самому себе, по отношению к нему, к ее бытию. Здесь вопрос такой о том, сколько нужно людей, чтобы осуществить софиологическую революцию. Сколько минимально нужно? Вот сразу вопрос. Должна ли идея вводить массы? Зачем массы? Идеи совершенно непонятно, потому что чем больше идея выдвигает массами, тем она хуже выглядит. Массы привносят что-то свое в нее, что в ней, в общем-то, присутствовать не должно. Соответственно, этот переход в массы, как правило, происходит за счет потери идеи самой себя. Соответственно, для этого не нужно много людей. Вот у Жана Парулеска, философа французского, однажды его близкий друг спросил, Жан, перед смертью, а сколько нас в мире? Парулеска задумался, потом говорит, 600. Тот его спрашивает, говорит, так мало, но у нас тогда никаких нет шансов вообще победить, потому что кругом же столько представителей там транснациональных корпораций, сотрудников офисов, Макдональдсов, либеральных идей. Рублевка подумал еще, говорит, да нет, по-моему, достаточно, там, 600. То есть Хайдеггер в своих лекциях говорил, когда ему говорили, вот что вы думаете, Мартин Хайдеггер, о расе? Он говорит, ну, раз, конечно, хорошо, почище быть, аккуратно. Ну, то же самое, спросите меня, вот хорошо ли зубы чистить? Я скажу, лучше чистить зубы, чем не чистить, просто аккуратнее будет. Лучше, конечно, расовая частота, чем ее отсутствие, потому что, ну, вам сами нравится, но смотреть мне не нравится. Но это не имеет никакого значения, говорит Хайдеггер, к политическим вопросам, потому что дело не в том, какое количество прекрасных, здоровых, там, гигиенически адекватных, арийских или неарийских людей. Это вообще ни на что не влияет. Важно, чтобы кто-то из этих арийских, а если не арийских, ты черт с ними, пусть не арийские, что-то бы понимали вообще в мире. Вот что важно, вот на ком держится мир, на тех, кто по-настоящему способен понять. Хайдеггер называл их «einzelne», «отдельные». И забота была у него только об этом. Революцию, социологическую революцию сделают «отдельные». И в Евангелии сказано очень важно, один не может, а вот отдельные, «einzelne», могут. В Евангелии сказано, что там, где два или три собрались во имя мое, там я с ними, я посреди них. Это очень важно. Два или три. О чем здесь идет речь? Что не надо 100 000. Просто зачем они нужны? Два или три, но не один. Должно быть чуть больше. Вот это очень важно, чтобы появился тот, кто по-настоящему пройдет мимо и кивнет, и все изменится, для этого нужно два или три, несколько, для этого нужен мидзайн. Смотрите, опять Хайдеггерский потенциал, мидзайн. Мы не можем, будучи заброшенными в одиночку, сами решить вопрос об разнице. И разница это не дело одного, это дело нескольких отдельных, нескольких. Вот это понятие нескольких очень, очень важно. Это экстенциальное зерно софиологической революции и того, о чем мы говорим. То есть достаточно несколько, но эти несколько должны быть. И несколько, вот к ним уже претензии, вот к этим нескольким, вот уже претензии всерьез. То есть тут уже не отделаться. Вот и последнее, если обобщать четвертую критическую теорию как предложение помыслить политику за пределом современности с ее уже таким очевидным всем кризисом, то можно обратиться к той экзистенциальной карте, с которой мы начали, и обратиться к множественности дозаций. Вот Александр Будунов спрашивал на прошлом семинаре относительно того, как решать все-таки вопрос о единственности и множественности Дазайна. По-моему, мы говорили на эту тему, но я в силу важности этого вопроса скажу, что, например, Хайдеггер, конечно, считал эксклюзивным Дазайн Запада, и почти единственным. Но, я вот читал, я сегодня в Грецию уезжаю в Афины, в Дельфийский храм, и читал философский дневник Хайдеггера, который посещал Грецию, и там он пишет такое выражение: греческий дозайн. Может быть, он имеет в виду тот общеевропейский дозайн, который стал потом западным, греческим, но такое использование уже неплохое, греческий дозайн. Соответственно, введение некоторой этнической составляющей в дозайн, культурной составляющей, здесь на лицо самого Хайдеггера. Но, что касается нашего разговора с фон Херманом, с учеником Хайдеггера, относительно того, я ему высказал свою гипотезу о множестве дозайна, он ответил, что Хайдеггер считал, что дозайн один, и что дозайн различается только на уровне экзистенциали, а не на уровне экзистенциали, здесь можно применить идею относительно монотеизма и политеизма самого Хайдеггера. Хайдеггер говорит, как решается вопрос монотеизма или политеизма. Он говорит, если мы будем экзистировать аутентично, то мы через наш унхай, наше несчастье, наш ужас, откроем хай. То есть мы получим успокоение в нашей же боли. Не от нашей боли, а внутри нашего страдания мы получим успокоение. А внутри хай мы увидим хайлиге. Внутри этого успокоения мы увидим священное. Священное несет в себе, также внутри себя, которое священное еще является положительным, несет в себе божественное Гетлихе. А Гетлихе Цайт Гот показывает на Бога. Так вот, Хайдеггер говорит, что вопрос божественности – это вопрос, если угодно, феноменологии, имманентной феноменологии. Мы должны двигаться к сторону божественного от того, что нам дано. И тогда, на каком-то этапе, мы дойдем до вот этого горизонта божественного. И, в общем, это божественное откроется нам во множестве, в начале множественности. И вот Хайдеггер говорит, давайте не забегать вперед. Пусть боги соберутся на тинг и решат вопрос, есть ли у них один над ними или нет. Это не наше собачье человеческое дело, один бог или много. Для нас одна проблема – перейти от горизонта, который нам дан, в горизонт аутентичного экзистирования. Там, вызывая божественное, мы создадим предпосылки, чтобы боги сами разобрались. Один бог или нет. Это, мне кажется, глубочайшее понимание некой деликатности, просто места. Да. Потому что я предлагаю эту же идею спроецировать на понятие дозайна. Давайте так. Ясно, что мы, русские, имеем к дозайну свое отношение. Нам, если мы будем говорить о том, что дуэнде, фламенко или лорка являются русским национальным писателем или танцем, мы просто превратимся в экзотических туристов. Это у них так вот. Все плачет, гремит. Это их страна открыта к смерти. Это в Иране ожидают прихода Махди, а не у нас. Мы не ожидаем никакого Махди, мы не знаем. Это они ожидают. Это их культура великого ожидания. Это румынский дор. Не надо хватать дор и сразу говорить, что русский дор там, и так далее. Это германский, в конце концов, дозайн, который так экзистирует. У нас есть некий аналог всего этого. Нечто свое. И вот если мы будем экзистировать аутентично, и если мы предложим испанцам, бразильцам, индусам, китайцам, румынам, германцам, французам тоже экзистировать аутентично, не спрашивая точно так же, как мы, просто дай, это ваше дело, это ваш танец, это ваша мелодия, это ваши картины, это ваши мужчины и женщины, это ваши костюмы, это ваша эстетика, это ваша философия. И вот Вопрос в том, что тогда это, можно сказать так, эмпирическое множество дизайнов, экзистирующих аутентично, могут собраться на такой тинг дизайнов и сказать, вот есть ли между нами что-то универсальное, либо нет. А хайдеггерский подход, если его напрямую брать, вот чистый один дизайн, он приведет к такой же софистике. Тогда мы начнем мерить свой дизайн по европейскому стандарту. Это та же самая колониальная идея, которая, собственно, та же метафизика, то же самое стремление навязать что-то универсальное всем, что, может быть, совершенно не годится, как и все остальное, чем Хайдеггер сам борется. Сам-то он был плоть Шварцвальдер, он был плоть от плоти Германии. Вот мы сейчас как раз с Артуром доделываем фильм о Инфрайбургзале, который мы снимали на тропе Хайдеггера. Он жил в Целлинге, в районе Фрайбурга. И мы там сняли фильм, прямо вот где вот он гулял, я прочитал кустам, там людей не было, слава богу, прочитал кустам лекцию о Хайдеггере, о том, что такое для Хайдеггера было, да, вот это место, вот, которым мы гуляли на тропе Хайдеггера. И я вот думаю, что действительно там очень видно, что даже мысли хайдеггеровские могли родиться вот в этих черных вот таких, черных лесах. Они действительно черные, Шварцвальд, они черный лес, название. И в этом отношении каждая культура, каждое мышление несет отпечатки своего вот этого глубинного пространства. Пространство это эмпирически различное. Дизайны на каком-то уровне эмпирически различны. И идея множественности дизайна заключается в том, чтобы, не настаивая на том, один или много, мы не знаем в конечном итоге как, единственный человек или существует столько же людей, сколько культур, предоставить возможность дизайна на своем тинге решить вопрос по своей единственности или своей множественности. Политеизм дизайнов или монотеизм дизайнов мы предоставляем решать им, не беря на себя ответственности за это. Поэтому дуэнды для черной Испании, Саудади, Фернандо Песоу, Тешера де Пискаричи для Португалии, магдизм для шиитов, логика Басё киотской школы для Японии, каждый дор для Румынии, тот же хайдеггеровский дизайн, каждый должен обнаружить свое место, свое экзистенциальное место, свое пробуждение, свою культуру пробуждения. И самое главное, вот вывод, который из всего этого, что это не может быть делом только культуры, или только науки, или только социологии, или только истории, или только искусствоведения, или даже только философии. Это должно быть одновременно, вместе со всем этим, делом политики. Потому что в политике неаутентичность, как и во всем остальном, атакует нас напряженно и последовательно. То есть в политике как раз ограниченность экзистирования дана, трагичность нашей заброшенности дана в первую, наиболее ярко и выразительно. Оккупированность нашего дизайна, нашего русского места чем-то другим, не имеющим такого никакого приличного названия, это тот факт, с которым мы сталкиваемся в повседневной жизни. Но предложение бежать от этого мира, это очень важно, бежать полностью, выключить все, что только можно, что связывает нас с этим зоополисом, и одновременно возвращаться. Бежать и возвращаться, это фио, бежать прочь от этой грязи, и возвращаться катодос, возвращаться с лучами философской славы для преображения этой неподдающейся, видимо, преображению реальности. Вот этот, и тогда, когда мы ставим обе эти задачи одновременно, и философскую, и политическую, потому что катодос это чистая политика в нашем понимании, мы приходим к четвертой политической теории, как к экзистенциальной политике, к ее программе, к ее этапам, к ее совершенно рациональным и созерцательным теоретическим аспектам. Все, на этом третья часть закончена. Ну, можно либо обсудить, либо вопросы, либо какие-то соображения. Ну, не соображение, но вообще дополнение по поводу этой последней тенденции, Вот, с одной стороны, понятно, что Хайдеггера нет, множества никакого, но с одной стороны, вроде эта идея оправдана, потому что так или иначе дизайн он связан с конкретностью, это никуда не уйти. это... Да. Да, связано. Как раз он связан с конкретностью, значит, все, и связано с конкретностью, и связано с дозайном. Но тут есть опасность. Вот мы скажем русский дозайн, скажем там европейский дозайн, а потом, если скажем, что есть там, допустим, отцовская Русь, есть там русская Русь, а потом придем к единому. Так мы не должны сделать. Потому что Хайдеггер с самого начала, и он говорит, что вы тут не понимаете дозайн как вот субъекта. Потому что так вначале многие путали. И это шло даже от его собственного определения. Ведь одно из таких вот как с первых страниц он пишет, что такое дозайн. Дозайн – это существование, которое осознает себя как своего собственного существования. То есть существование, сознающее себя. Ну как бы связано это с субъектом. Потом он следующая же фраза говорит, что это да, но это именно то место дозайн, которое до всяких разделений «я» и «ты», «ты» и «мы» и «это они». То есть это именно то место, где это отношение только завязывается. То есть, ну, как бы, да, в такой субъективный момент сразу же уходит от него, и поэтому у него получается один. Поэтому к этому вопросу надо очень-очень деликатно подходить, вырасти. Но действительно, вот это не есть. Вот тогда, можно сказать, это хорошее, очень важное замечание. Он... горизонтах дозайна, можно сказать. Вот горизонт, например, что, например, Испания – это горизонт дозайна, там Европа – другой горизонт, да, возможно. Да, да, да. То есть они могут быть разные, и на самом деле, наверное, место, может быть, мы найдем и каким-то локальностям внутри этих горизонтов. Ну, как-то вот, ну, то есть это очень сложная тема, интересная. Но то, что в этом есть, вот прям хочется сказать русский, да, да. Хочется, интересно, но если это не думается, люди не понимают. Да. Вот я как раз в книге использую дозайн. В хайдеггерском смысле я пишу по латыни дозайн, а русский дозайн так и пишу дозайн. Для того, чтобы отличать хайдеггерского от русского. Концептуально. Так, есть вопросы, замечания какие-то, может, что-то непонятно? Я хотел спросить, да, пожалуйста, а активность предстоящей сейчас? Нет, я не слышал. Ну, может быть, кто-то... Дело в том, что я очень всегда осторожно. Всегда, если приходит мне в голову мне что-то, наверняка это кому-то приходит в голову другому. То есть я считаю, что все это общее. То есть, там, если мне в голову мысли же существуют без меня. Если пришла в голову активность, это явно чему-то соответствует. Раз оно соответствует, значит, кому-то еще должно прийти в голову. Надо набрать в интернете. Просто такой термин есть. Есть? Биологии. Биологии? Да, в умнологии. Где? В умнологии. Активность, да? Да, активность. Вот. И там, наверное, другое место. Да. Это все другое, да? В умнологии? Да. А что это подразумевает интересно? Простого антигена кустила. Простого антигена. Интересно. Нет, я не знал. Здорово. Так, коллеги, еще есть вопросы? Русский дозайн все-таки какой? Какой? Нет, ну это такой ответ. Знаете, какой? То есть это такой, во-первых, очень серьезный дозайн. Во-вторых, он на самом деле... Это самое простое, что есть вообще. То есть вот если мы начнем мистифицировать это, то есть дозайн это такой, как вот вы вот есть, вот как мы, как русские. Вот это и есть дозайн. Дозайн нельзя превращать в какую-то очень сложную модель. Самое простое это вот не то, что вы как целиком, да, или как ваш с именем, со свойствами. Это вот присутствие. Русское присутствие, оно в конечном итоге, может быть, уже и без русских людей. Иногда смотришь, оно есть пейзаж. Вот ты думаешь, вот это русский пейзаж, точно. Вот там есть русский дозайн. Но, конечно, его концентрированным носителем является русский человек. Понятно, это весь дозайн. Но бывают русские, которые немножко обделены им. Или существуют неаутентично, на самом деле. Хотя это не обделенность, это другое. Можно вот это, то есть вот есть вот там выражение там, как русский духом пахнет, это как вот. Да, ну конечно. Пахнет, да, да. Там русский это просто означает человеческий. Просто так нечисть говорит. То есть русские отождествлялись с человеком, и если видели человека, значит видели русского. Так Баба-Яга смерть говорит о живом вообще. Живом, да, да, да. Да. То есть вот, жители потустороннего так воспринимают живых людей, но русские отождествляли себя с людьми. Все, больше никого. Ну, поскольку они не знакомы были другие. только черты остались. Русские и черты. Вот они так между собой общались. Русские и черты. Вот, соответственно, да, это хороший вообще вопрос. На самом деле, но действительно это самая простая вещь. Это самая простая. То есть мыслящее русское присутствие. Мыслящее русское присутствие — это русский дозор. Мыслящее обязательно. Но как мыслящее? Может быть, точно. Мыслящее по-русски. Ну да, мыслящее русское нет. Не обязательно по-русски. По-гречески. Тоже не по-гречески. Мыслящее русское присутствие лучше. Какое присутствие? Русское. Вот это точно. Это мыслящее обязательно. Но если уж не мыслящее, то это совсем, конечно, грустно. Даже хоть немного мыслящее. Русское присутствие, как создающееся именно как русское, именно как присутствие. Да, да, значит, да. Получается, да. Потом мыслящее. Да, мыслящее. Осознающее себя как русское, как присутствие. Осознающееся. Да. Да, ну вот такая вещь почти, она где она находится? Мы же не можем сказать, что это только во мне или только в тебе. А где-то между, как раз вот этим свишем. Между русскими, когда русские собираются. Русские это питающие друг на друга действуют, я заметил. Чеченцы, они друг друга бодрят. Когда чеченец с чеченцем встречаются, они сразу подъем такой, жизнь. Многие народы, а русский народ грустит сразу. А ой, опять русские. Такие уже. То есть тоже как бы особое состояние. Русские не очень друг друга радуют. Как им других интересно смотреть. Тоже это его свойство, не значит, что это плохое, просто это другое свойство. И я все-таки радуюсь, если, допустим, вот они в Индии там сразу их так видят, потом встречают русского эпизода. Ну, когда они встречают слона, еще больше. Просто любознательные, да, русские были. Сергей Петрович, про животное царство у вас было, не помню, но немножко не говорили, там есть пятенеры, есть курники, это общее место, нет? А, да, отлично. Я говорю, это, говорят, что у волков, говорят, что епископы, и вот дальше начинается. Морской епископ, знаете, даже вылавливали такие рыбы, которые в тиаре. Нет, морские. А дальше начинается волчье мясо, волки служат, собираются. Волки одни из самых рациональных животных. Они танцуют. Волки танцы есть, иерархия, порядок. Вообще животные на самом деле, они очень такое, действительно, очень. Вот мы тоже задумывались, как-то обсуждали относительно того, есть ли у лисы различие, делает ли различие между двумя философскими категориями Аристотеля, протоусия и делтоусия. Оказывается, что не делает. Оказывается, делает. Вот, а доказывается это очень просто. Потому что вот лиса подходит к ежу. И когда она подходит к ежу, она с ежом, для того, чтобы его схватить, сбрасывает его в реку. Он тогда открывается, она его хватает, и конец ежу. Вот что происходит, когда лиса подходит к ежу? Она для того, чтобы с этим ежом, протоусия, поступить именно таким образом, должна соотнести его с образом делторусии, с ежом как таковым. То есть она должна произвести акт, с видом, да, эйдос, соотнести эйдос и индивиду. То есть то, что многим, особенно русским людям, сложно сделать, лиса делает в совершенстве. Она берет и говорит, это кто? Ёж. А это кто? Индивид ёж. А что значит индивид ёж? Индивид чего? Потому что если это индивид крыса, например, она будет совершенно по-другому, она не будет его сбрасывать, она просто возьмет ее схватит. Или заяц. Соответственно, лиса делает различие между видом и индивидом. А это и есть логос, на самом деле, это и есть чистый логос. То есть она находится в контексте Аристотеля. Она лиса философ. Поэтому в сказках она говорит, там, что обманывает, как волков, зайцев. Вот. Но на самом деле она, логос явно присутствует. Потому что вот эту операцию без логоса завершить не нужно. Когда мы говорим инстинкт, она делает сущим, имеет дело. Как она имеет дело с сущим, когда она, если она будет иметь дело с сущим, она видит ежа впервые. И не о том, что она научилась. Это любая лиса, которая видит впервые ежа, она обращается к лисьему логосу. Лисий логос говорит, это еж. Она говорит, понятно. И, соответственно, вот эта операция, которая происходит в сознании лисы, это логическая, философская операция, класс, разделение на классы. Другой вопрос. Что она знает все это в рамках того логоса лисьего, который над ней. Она не может понять самого логоса, но хочет. на самом деле. Поэтому вот, наверное, так смотрят. И Василиса, да, Василиса. Вот. И это очень тонкий вопрос, что у животных живут в логосе. По неоплатоникам существуют логосы животных, которые действительно ему деланы. Хайдеггер, кстати, пишет, что животные одержимы. Он в каком-то момент приходит, когда он анализирует животных, он читает Юкскуля, и очень любопытно называет амёбтирхен, то есть зверьки. Маленькие, говорит, зверьки, у которых рот, губы и живот, и рука становятся постоянно разными. То есть они пожрут через рот, потом поздороваются, потом... То есть одна клетка, но которая живет очень разумно. И у нее, как говорит, она тоже одержима, но в основном тем, чтобы пожрать. И вот эта идея одержимости чем-то, каким-то логосом, на самом деле, или даймоном, таким мелким совсем, крошечным даймоном, монадическим даймоном, на самом деле это вот как раз бытие животных, которое разумно, логично, совершенно структурировано. Клёв рынок. Да. Строго в определенное время, потому что я каждый день по-разному, на всех примерно берёт одну и ту же щука, допустим. Ну, скажем, вот в 17.40 начала собирать везде. Одновременно, абсолютно, вот точно. А то... Ну, обед, наверное, у тебя там она сходит еще. Да нет, обед. Уже 20 часов, все. Большой ужин кончился. А про лесу, папа, скажу еще. Просто про лесу. Знаете, как она плохо отмывается? То есть леса берет, значит, вот это сено и заходит с хвоста в воду, видите? Когда все будут на сено, взлетают, и они выбрасывают. Да вообще, просто. Да, это, кстати, очень интересно. Вообще у Павла Лоренса очень много. Потом о морали животных. Оказывается, что у животных есть мораль. И, кстати, самая такая крупная мораль, самая серьезная мораль у крыс. Потому что они кормят только своих, они давнучатых племянников кормят своих и никогда не дают чужим. То есть они так заботятся о своем потомстве, что различают. У них очень моногамные семьи у крыс, очень фундаментальные такие вот системы, которые просто напоминают человеческое общество во всех смыслах. А есть такие близкие к людям животные, например, коты, совершенно аморальные существа. Абсолютно правильно. Вот Ван Лоренс пишет, что никаких вообще не признают законов. Мораль. Давайте исключение. Хорошо, все, коллеги. Спасибо.